Да-да, именно отшельник, их нужно проводить. Это члены франкфуртского отделения Greenpeace, и их заключение нам крайне необходимо. Их слово окончательное, если не решающее, в вопросе выделения грантов. Поэтому вы должны оказать им всемерное содействие. Покажите им, где живут кровососы, в каких условиях. Да в замечательных условиях они живут, профессор. Вот только я за безбашенность наших немецких друзей башки подставлять не хочу. Даже за деньги. Даже за неплохие деньги. Кровосос, если дотянется, комбез сталкерский за два удара в клочья рвет. А завалить его три рожка бронебоек АКМовских в упор выпустить надо. Желательно в морду, под щупальца, если в затылок не получится. А вы мне, профессор, предлагаете самому голову под эти самые щупальца засунуть. Ежели вам брылей кровососих надо, так и скажите, я вам их натаскаю. Только буду их уже с мертвых срезать, а отстреливать монстряков перед этим стану с безопасного расстояния. На последнее предложение о щупальцах и об отстреле упырей профессор Сахаров отреагировал как-то странно. Начал подавать мне знаки говорить потише, озирался, оглядывался. А потом, трагическим полушепотом, предложил мне больше не упоминать о щупальцах, по крайней мере, пока не уедут его немецкие коллеги. Но те брыли, которые я ему принес на продажу, он, конечно же, возьмет. И то, что нарезано с других мутантов, тоже. Расторговались мы с профессором неплохо. За принесенные запчасти от монстров перепал мне неплохой костюмчик, которыми ученые охрану своих экспедиций снабжают. Практически новый. Что самое главное, не рваный и не дырявый. Видимо, предыдущий хозяин костюмчика загнулся от более естественных причин, нежели пуля или клыки какого-нибудь монстра. А за новую натовку и цинк бронебойных патронов к ней, Сахаров меня почти уговорил сводить этих чудиков немецких на кровососов посмотреть. Я для Близера еще поломался и сумел выторговать еще кусок пленки, причем на условиях 100% предоплаты. И с условием обработки половины пленки нового комбеза. Не знаю, откуда ботаники эту пленку берут, только есть у них запасец, и, судя по всему, неплохой. И работать с этим артефактом они сильно наловчились. Пожалуй, что даже получше, чем ученые на Большой Земле. На следующее утро, на подходе к бункеру лаборатории, останавливает меня Долговец. Прямо в воротах. И давай выспрашивать про пароль, куда и к кому иду, зачем иду, чего несу. А вот скажи мне, о доблестный воин, страж яйцеголовых, для какого индейского барабана тебе знать, куда я иду, к кому и чего несу? Но отвечу я тебе, о вопрошающий, пока иду прямо в бункер. Ежели пошлешь, пойду по адресу мелкими шажками. А ты быстренько отправишься вслед за мной, как только светило местной науки настучит твоему командованию, куда ты проводника отправил. Так что отзынь, не засти. А в шмотках моих я и жене в лучшие годы ковыряться не разрешал. Долговец осознал и отошел. Прохожу в бункер, а там Сахаров с Кругловым двух бюргеров обхаживают. Чаем водкой поют, с чайниками-рюмками туда-сюда снуют. Меня увидели, разгалделись, что куры в курятнике. Сахаров между нами мечется, представляет друг другу. Гер-немцы — это ваш проводник, гер-отшельник. Гер-отшельник — это гер-гюнтер и гер-питер. Мне сразу вспомнилось. Алиса — это пудинг. Пудинг — это Алиса. Чуть было не ляпнул, а хотите, я вам отрежу по кусочку. Вовремя тормознулся. Представляю, как у них фейсы повытягивало бы. Для начала наши немецкие друзья возжелали побывать в месте обитания семейства кровососов и понаблюдать его поведение в естественной среде. Я на это только молча на профессора посмотрел. Сахаров сразу стал распинаться про невозможность такого действа ввиду его опасения за драгоценные жизни европейских представителей. Немцы расхрабрились, начали доказывать свою готовность пожертвовать всем, чем только можно во имя науки. Мол, они просто капитаны Куки, и подайте им сюда туземцев, которые их кушать станут. Хотел было я их уже к немецкой матушке послать с ихними затеями, вернуть Сахарову натовку и отправиться во свояси. Но тут Круглов вмешался. Быстренько дойчам разложил про основные демократические ценности, про то, как они их в зоне пачками насаждают и пытаются всю зону переделать на европейский лад, потому что из Европы зону тоже можно сделать, но лучше из зоны Европу. И что местное правительство было бы готово даже парад секс-меньшинств с участием западных политиков и демократов провести. Только придется всех завозить, потому как в зоне ни тех, ни других, ни третьих. Я к нему присоединился. «Я-я», — говорю, — «натюрлих, и штрассы у нас есть ровные, асфальтированные, прямо от кордона и до самой Припяти. Еще можно туда же поборников демократии из России и Украины пригласить вместе с ихними полово-отклонившимися. Сама лично приду на такой парад посмотреть и всех знакомых позову». А Круглов продолжает, что, присоединяясь к мнению западных коллег, также считает кровососов представителями класса Homo vampirus и, соблюдая незыблемость демократических ценностей, не может пойти на грубое вмешательство в их личную жизнь и вторгнуться без спроса в их жилище. Поэтому он предлагает понаблюдать со стороны. Немчики немного подкисли, но потом, скрипя сердце, согласились. Вот тут встал вопрос, а куда вести делегацию юных натуралистов? Сахаров начал предлагать армейские склады. «Профессор», — говорю, — «а Воронин согласится своих бойцов туда посылать? Лукаш, если вы попросите, своих, конечно, даст, только Воронин обидится. То, что долг со свободой, как кошки с собакой, даже снорки знают. А оно вам надо? К тому же в этом районе то зверье от Припяти прет, то фанатики шарятся. Да и выискивать кровососов по деревне удовольствия мало. Того, гляди, зажмут где-нибудь между домов. Я предлагаю идти в Темную долину. Там, говорят, в одном из зданий кровосос обитает». Круглов внимательно посмотрел на меня, потом обвел взглядом всех присутствующих. «И застава долговцев там рядом. Там бандюки еще ближе. У вас информация, конечно, хорошая, но не полная. Там одна из баз бандюков по соседству. Мне что-то в войнышку играть с ними неохота. Я проводником быть согласился, а не Рэмбой. Если вам повоевать, то наемников найдите. Простите за каламбур. Или долговцев. И что-то, доктор, я не помню, чтобы в списках экспедиции была ваша фамилия. Мне двух импортных ботаников хватит. Не хватало еще с толпой бегающих за бабочками идти. И вообще, толком объясните, что они с кровососом делать хотят». «Нет, я, конечно, всякого от этих умников ожидал. Но такого?» Дойчи спелись с юсовцами, и их больные головушки озаботились супер-пупер мыслью, что кровосос — это какая-то там загибулина на ветвях цивилизации, что кровососов надо изучать и сберегать, потому что загибулина — это переходной период от чего-то к чему-то. Короче, как обычно, вот изучим, и всем будет счастье. И главная цель этой экспедиции – изучить и описать кровососов для последующего занесения в Красную книгу, а также попытаться вступить с ними в контакт. «Знаешь что, профессор, умникам этим кровососам я покажу, только в контакт с ним сами пусть вступают, а то у меня с кровососами антагонизма какая-то. А им, если охота, welcome во всю спину. Надеюсь, ко мне не будет претензий, если я их по частям из этой экспедиции принесу». Сахаров раскудахтался, руками взмахивает. «Как так? Как так?» На мои объяснения, что кровососов я хочу видеть не в Красной книге с запретом на отстрел, а в той, где истребленные животные записаны, он внимания не обратил. Ему эти поганели нужны были обратно живыми, здоровыми и в хорошем расположении духа, чтобы грантов дали, да побольше. «Профессор, вас с военными ведь дружба?» Дождался уклончиво утвердительного ответа и продолжил. «Тогда на агропром пойдем. Там в подземельях такая тварюга водилась. Предупредите их, чтобы нас не трогали. У этих последователей Брэма клаустрофобии нет?» Гюнтер с Питером заверили, что ради кровососов они в реактор голиком готовы, не то что в какие-то подземелья. Сахаров пообещал немедленно с вояками связаться. Круглов проникся и от участия в экспедиции отказался. Немчики по-русски немного лопотали. Я самые основные слова «хальт», типа «всем стоять», «хендехох», «ничего руками не трогать» и «варум», «для какого болта вы это трогали» или «на кой болт это надо» знал. Так что проблем с переводом и общением быть не должно. не на пресс-конференцию идем. Чего там больно разговаривать? Выходить решили сразу, не затягивая. Выброс прошел недавно. Следующий ожидался не раньше, чем через неделю. Как раз времени хватит сходить к агропрому, а то и назад вернуться. От янтаря до бара нас сопровождал долговский квад. Так и пошли. В центре я, в свежеприобретенном костюмчике неприметного нежно-болотного цвета, пока еще отливающим радужной пленкой, да два гринписовца в ярких оранжевых новых научных комбезах. А вокруг нас неравномерным треугольником, один слева сбоку, один перед нами, один справа сзади, долговцы в своих черно-красных костюмах. Четвертый метр на 50 вперед ушел. Всегда бы так по зоне ходить. Солнышко пригревает, ветра нет, намордники у всех отстегнуты. Долговцы снаряжение немцев на себе тащат. Гюнтер маленький, кругленький, ростом меня пониже. Мордочка с розовыми щечками, лысинкой и очечками, слева от меня семенит. Справа Питер, с угрюмым выражением худощавого лица и нависшими бровями. Его плечо где-то как раз на уровне моих глаз получается. И при этом рыжий и с конопушками. Штепсели тарапунька баварского разбива. Идем, даже в ногу затопали. «Deutschland, Soldaten, Unteroffizieren, Trampam-парарам, Trampam-парарам!» Ну, непроизвольно получилось. Только немчики от меня шарахнулись, как черт от ладана. Долговцы идут, посмеиваются. Так до бара и дотопали. На баре оставил я всю эту экспедицию возле долговского штаба. А сам к бармену заглянул, арендованный сундук перетряс. Немного выложил, немного взял, в общем, как обычно перед походом. С барменом парой слов перекинулся, с народом пообщался, потом к экспедиции вернулся. «Сегодня тут ночуем, пока на агропром дорогу после выброса проверят. Проверять уже ушли, так что завтра с утра и тронемся. Герр Гюнтер, герр Питер, вы тут ночуете, в штабе у долговцев. Сахаров с Ворониным на этот счет договорились. А у меня своя Лешка тут есть. Выходим с утра, так что водку с долговцами пить не советую». Достал ПДА, время сверить. Они увидели, разулыбались, свои ПДАшки достали. Супертонкие, навороченные. Тыкают в них пальцами, щерятся. А я в ответ ухмыляюсь. У моего ПДА вид может быть и неказистый, и вместо закладки в книгу его использовать вряд ли получится. Только корпус у него на заказ в одной российской фирме изготовлен. Из припрега, высокопрочного пластика. Корпусок этот кувалдой не разобьешь. А начинку в него умельцы местные напихивали, сочетав несочетаемое, как это только наши кулибины делать умеют. Утром в сопровождении трех квадов и нескольких свободных сталкеров, которым было просто по пути, мы выдвинулись к свалке. Немцы доброго совета не послушали и всю дорогу до блокпоста сожалели, что лучше б они умерли вчера, когда начали пить с долговцами. Один из квадов остался на блокпосту. Два оставшихся, возглавляемых бывалыми сталкерами с такими характерными долговскими кличками Регул и Сержант, шли с нами. Сопровождающие квады мне понравились. По оружию, экипировке, поведению, видно, не первый год зону топчут. Новую натовку я убрал в загашник, не рискнув идти на подобные мероприятия с непристреленным стволом. Винторез на кровососах уже опробован. Максимум 5 выстрелов кровососу обычно бывает достаточно, чтобы осознать преимущество тяжелой пули перед когтями. Прихваченный мной в качестве трофея в одном из рейдов, ствол уже продолжительное время служил мне верой и правдой. В паре с 9-миллиметровой гадюкой он составлял самый оптимальный комплект для охоты на такого опасного противника, как 200-килограммовый кровосос, способный фантастически быстро передвигаться, становиться невидимым и убивать 2-3 ударами когтистой лапы. Сведения о вновь образовавшихся аномалиях на всей дороге от свалки до строения агропрома мне на ПДА сбросили. Я с долговскими их сверил. Довольно подробная картинка получилась. Дорога оказалась практически чистая. Квад впереди топал, квад сзади, немчики в середине плелись. Когда бандюки сунулись, мне их пришлось на асфальт ронять. Они упали и замерли. Я было подумал, подстрелили. Оба за голову ухватились и стонут. Бандитам хватило пары выстрелов из подствольников, чтобы осознать, что фигурки в оранжевых комбезах не такая уж легкая добыча. И фигурки в черно-красных комбезах могут это очень убедительно подтвердить. Немного найдется дураков, готовых перехлестнуться с двумя квадами сразу. Поэтому бандиты быстренько ретировались в поисках более легкой добычи. А я объявил привал и буквально силой заставил отнекающихся Гюнтера и Питера выпить по 150 граммов водки, экспроприированной из фляги одного из сопровождавших нас долговцев. «А вот нечего было их вчера накачивать, так что флягу давай сюда!» Долговец после этих слов резко замолчал и покорно отдал флягу. Видать, я прямо в точку попал. «Поди, учили их вчера по-сталкерски пить? Чем думали-то? Это ж не вы! У них натура тонкая, европейская, к пиву да коктейликам привычная. Хоть казаками, не реактором, надеюсь, поили?» Реактором называли самопальную дешевую водку из разведенного водой спирта. Технического спирта, разведенного технической водой. Поговаривали, что эту смесь хотели использовать для опрыскивания открытых территорий, для уничтожения слепых псов, кровососов и прочей живности. Но отказались из-за постоянного присутствия на опрысканных территориях толп сталкеров и чернобыльских кабанов. Следующая остановка была уже возле входа в подземелье. Переговорив с долговцами, определили: один квад под руководством Регула остается на поверхности охранять вход, второй под руководством сержанта спускается под землю и контролирует вход изнутри. Потом идем мы с гринписовцами и аппаратурой. Группа сержанта ушла под землю. Оставшийся квад под ласковые матюки Регула грамотно занял круговую оборону. Минут через 40 нам дали снизу сигнал. Чисто. Ежеминутно поминая их немецкую мать, стал я загонять развеселившихся после похмельных горе-ученых. Гюнтер начал требовать продолжения банкета. Вдвоем с Питером они уговорили экспроприированную у долговца флягу, после чего все-таки решили идти к кровососам. Аппаратуру пришлось тащить мне. Большую часть оставили на поверхности. Нести я согласился только камеру и еще пару каких-то приборов. Хмельные немцы по дороге начали строить планы знакомства и общения с кровососом. Мне оставалось только кивать и поддакивать. С сержантом, старшим второго квада, определились, как и до какого времени нас ждать. В случае истечения контрольного времени, квад, сообщив на поверхность, должен был идти на наши розыски. ПДА под землей нормально не работало. Сигнал спутника был очень слабым. Если моя ПДА и местные переделки долговцев еще что-то через раз принимали, то супернавороченные немцев просто тихо загнулись. Поэтому с сержантом мы условились о системе световых сигналов. И гринписовцам, и долговцам я объяснил, что идем только втроем, а то бойцы буханием берцев всех кровососов в округе разгонят. Да и вообще боялся, что долговцы, в силу своего не особо специфичного отношения к монстрякам, вместо вечера интернациональной встречи «Монстры-немцы» устроят кулинарный праздник, фаршированного свинцом кровососа. Насколько у меня получилось сделать выводы, командование не озаботилось поставить квады в известность о цели экспедиции, просто отдав приказ на сопровождение. «Сержант, только сразу палить не начинайте!» «Немцы, они тупые, с бодуна!» Тут я посмотрел на веселящихся гринписовцев, которые, перемигиваясь налобными фонариками на манер светомузыки, пытались дуэтом исполнить некое подобие немецкой песенки. Вернее, уже не с бодуна. Как видишь, все намного хуже. Они уже кривые. Думаю, будем назад возвращаться, нас издалека слышно будет. Хотя ты прав, это зона, загадывать ничего нельзя. Только не хотелось бы от своего же охранения напоследок маслину в лобешник словить. Какой-то это неправильный хэппи-энд будет. Слушай, а сержант — это звание, должность или фамилия? В долге при поступлении такие погоняла присваивают? Это вместо погонов? В ответ выслушал пожелания и указания направления, куда я могу идти со своими вопросами. Вместо этого решил, забрав немцев, двигаться в туннели. Сержант скептически посмотрел на двух веселых гусей и предложил перенести поход на попозже. «Да я бы вообще с янтаря не уходил, или из бара, но не колебет, оплачено. Так что янки, тьфу ты, дойчи-дойчи, go home to homo vampirus. «Слышь, сержант, может, забить мне на зону, рвануть на большую землю и в переводчики податься?» Перехватил винторез поудобнее, и двинулись мы втроем вглубь тоннеля. Отошли немного. Тьма обступила. Хоть глаз скали. Только три пятна от наших налобных фонарей по стенам пляшут. Ботаники сразу притихли. И, по-моему, даже немного протрезвели. Я им знаком показал. Остановились. Перевесил на них ихнюю аппаратуру. Объяснил жестами, чтобы за мной след в след шли. И потопали дальше. Подсвечиваю под ноги. Иду потихоньку. Тишину слушаю. Эти два слона сзади пыхтят. Когда Гюнтер мне второй раз на пятки наступил, я не выдержал. Развернулся и ствол винтореза ему в лобешник упер. Он все правильно понял. Сразу и без слов. Нервно сглотнул и мелко-мелко закивал. Я надел намордник, проследил, чтобы эти два гуся лапчатых сделали то же самое. Знаком показал двигаться дальше. Обходя бурлящие лужицы студня, прошли мы до конца прямого тоннеля, заканчивающегося загогулиной и дверью, ведущей к винтовой лестнице, опускающейся на второй подземный уровень. Спуск с лестницы прошел практически благополучно. Я шел первым, Питер последним. Гюнтер большую часть дороги шел посередине. Но на последнем витке ступеней с грохотом покатился мимо меня вниз, угодил аккурат между широко расставленных прутьев перил и шлепнулся прямо перед лужей студня. Я спустился по лестнице, достал из сумочки на поясе болтик, жестом остановил Питера, кинувшегося поднимать неудачливого собрата, и бросил в студень перед ними болтик. Ядовитое шипение уничтожаемого аномалией болта было слышно даже в закрытых комбезах. Судя по тому, как бюргеры шарахнулись от лужицы, их проняло и впечатлило. Во время скоростного спуска Гюнтер раздолбал один из навешанных на него приборов, который немедленно был отправлен в студень, а процесс его уничтожения аномалией заснят Питером на камеру. Знал бы, что их такие вещи интересуют, возле бара устроил бы им аномальную экскурсию, не таскаясь по подземельям агропрома. Когда эти Эйнштейны с Тарантинами вдоволь наизгалялись над несчастными остатками аппаратуры, двинулись мы дальше. Перед небольшой дверкой, практически в конце тоннеля, я остановился. Убрал винторез, достал гадюку, свинтил с нее глушитель, снял с предохранителя и передернул затвор. Потом осторожно заглянул за дверь, дав знак немцам оставаться на месте. Шагнул внутрь комнаты, по виду бывшей элеваторной, с трубами, вентилями, брошенными и поржавевшими инструментами, и пальнул два раза из гадюки в дальний темный угол, куда не доставал свет налобного фонарика. Грохот выстрелов разорвал гнетущую тишину подземелья, волной прокатился по тоннелям, и тишина вновь вступила в свои права. Еще немного подождав и для очистки совести послушав, я вернулся к ботаникам. Пальцами правой руки изобразил под лицом шевелящиеся щупальца. Потом показал на дверь. Потом на Питера. Показал ему палец. Первый. Гюнтеру два пальца. Второй. Сам подвинулся, освобождая им дорогу. Убрал гадюку и снял с плеча винторез. Питер осторожно двинулся к двери. Замер в нерешительности, но, подталкиваемый сзади Гюнтером, пригнув голову, сунулся в дверной проем. Глухой утробный рев прокатился под сводами тоннелей. Гринписовцы на мгновение оцепенели. Темная фигура появилась прямо перед Питером, застывшим в дверном проеме. Гюнтер заверещал так, что было слышно через шлемофоны двух комбезов, его собственного, закрывающего орала, и мое. Я с удовольствием впечатал приклад винтореза ему в затылок. Взрыв РГД-5 перетряхнул тишину подземелья. Гадюка с грохотом расплевала две обоймы. Удовлетворенный результатом, я оглядел лежащие тела, снял намордник и отправился в обратную дорогу, к экваду сержанта. На подходе к выходу я немного потопал, постучал по трубам, короче, пошумел, привлекая внимание. Потом помигал фонарем ранее оговоренное число раз. Дождался ответных вспышек и подошел. «Что у вас там за войнушка?» Сержант встревожно смотрел на меня. «И где ботаники?» «Они хотели кровососа? Они получили кровососа. Дай пару бойцов. Гансиков сюда притранспортировать надо. Один я их сюда не выпру, откормленные больно. Сам с тобой пойду, только наверх сообщу. Сержант подозвал к себе бойца и начал вполголоса отдавать ему распоряжение. «Слышь, командир, некогда ждать, пока у тебя боец наверх сбегает. А ПДАшка тут даже у меня толком не берет. С резервской, начинкой и прибамбасами. Отсылай его и пошли. Мне Сахаров гринписовцев по запчастям переносить не велел, только полным комплектом». «Да угомонись ты, сталкер. Мы же не американская армия, которая без туалетной бумаги воевать не станет. Все просто, как апельсин. Веревку видишь?» Долговец указал на свисающий из отверстия люка шнур с привязанной пустой консервной банкой. «Я вижу, что вы тушенку тут без меня жрали, пока некоторые в поте лица работают, понимаешь? И что это за перпертуй мобиль?» Увиденная конструкция меня не впечатлила. «Телефон это, деревня!» — заулыбался сержант. «Ой, вот не надо джаза! Чукча телефон узнает, телефон он маленький и сотовый. А вот это, фиговина, телефон напоминает так же, как я, телеграфный столб. Если такой, как в детстве, из спичных коробков или двух консервных банок делали, то веревочка должна через дырочку в днище баночки протягиваться, а не за крышку привязываться. И веревочка должна быть свободной, а не захлестнутой вокруг лестницы». «Ну, тогда телеграф, а банка — это звонок, а столб телеграфный ты в один напоминаешь. По материалу изготовления». Долговцы довольно заржали. «Но звони давай в свою Моторолу. Да пошли уже, хватит ржать». Долгая болтовня в мои планы не входила. Нужно было забирать немчиков и делать отсюда ноги. Боец-долговец обмотал ладонь веревкой, подергал, подождал, потом стал подергивать шнур короткими рывками. «Морзянка, что ли?» Я посмотрел на сержанта. «Ну, а ты чего ожидал? Интернета с оптоволоконной связью?» «Я ж тебе сказал, Чукча телефон узнает, а это телеграф. Ладно, заканчивайте быстрее, идти пора». Выслушав доклад бойца, сержант отдал распоряжение. Двое оставались около входа. Мы с ним, прихватив здоровенного долговца по кличке Петя Паровоз, двинулись за потерянной экспедицией. «Петя, а ты мультик про крокодила Гену смотрел?» Петя искоса посмотрел на меня, ожидая подвоха, и буркнул. «Это где еще про черепашку и старушку Шипокляк? Ну, в детстве смотрел». «Вот и чудненько, долго объяснять не надо будет. Петь, давай я понесу твой автомат, сержант твой рюкзак, а ты понесешь нас с сержантом. Мы так быстрее дойдем». Сержант хрюкнул, потом согнал улыбку с лица и велел паровозу не обращать внимания на всяких балаболов, а следить за обстановкой. Вышли мы к месту проведения фестиваля дружбы с кровососами. Два тела в оранжевых комбезах лежали на полу. Комбезы на спине прочеркивали параллельные разрезы. В районе пятой точки куски комбеза были просто выдраны. Поперек белеющих полужопок прошлись красными полосами кончики когтей. «Ничего себе! Первый раз такое вижу! Это чего это с ними делали?» Сержант ошарашенно смотрел на гринписовцев. «Это их точно кровосос так уделал? Обоих насмерть, что ли?» «Нет, ну, пациент скорее жив, чем мертв. Сомлели просто хлопчики и очухиваться категорически не хотят. Кровосос их помял маленько. Зверушка тут за углом лежит, отхватив количество свинца, несовместимое с жизнедеятельностью организма. Я, сама скромность, как заправский гид-экскурсовод, провел долговцев по местам своей боевой славы». «Что-то как-то странно их кровосос подрал». Сержант подозрительно посмотрел на меня. «Тут, понимаешь, какое дело?» Я запнулся, пытаясь сообразить, как лучше объяснить. «Вас толком друг другу не представили. Это представители организации Greenpeace. Они сюда приехали подружиться с кровососами, записать их в Красную книгу и вообще напредоставлять им всяких разных правов. Вот, и целью этой экспедиции было подружение с кровососом. Только он их, видать, слегка приватно понял. Ну, дикая скотина, европейским обхождением не научена. Может, из-за оранжевых комбезов за самок их принял?» «Так они гомики, что ли?» Взревел сержант, вскидывая предохранитель и направляя ствол автомата на валяющихся в отключке гансов. Я едва успел вцепиться в ствол и отвести его в сторону. Стой! Непосредственного акта не было, так что не факт, что ботаники гомики. К тому же я Сахарову их живыми назад вернуть обещал. Так что забираем их отсюда, тащим к ботаникам. И пусть там сами между собой разбираются. Тебе Воронин приказал их охранять? Вот и охраняй, а не устраивай тут суд Линча. Нет, сержант, с такими, как ты, нас никогда в демократическую Европу не возьмут. И не видать нам ихних благ вместе с америкосовскими культурными ценностями. А так хочется гамбургер с колой в Припяти прикупить. Сержант утихомирился и четко и внятно объяснил, где и в каком виде он видел Гринпис, ихних гомиков, все европейское сообщество с пиндосовским вкупе, ихние гамбургеры и Воронина с такими заданиями. После чего категорически отказался нести немцев, все еще находившихся в состоянии грогги. Я на камеру Питера заснял всю панораму вместе с мертвым кровососом, в назидание потомкам. После чего флегматично на все это взирающему и что-то жующему паровозу была дана команда на транспортировку тел. Здоровяк-долговец невозмутимо закинул за спину автомат, подхватил под одну руку Гюнтера, под другую Питера и неторопливо тронулся к выходу. Ноги Гюнтера болтались, не доставая пары сантиметров до земли. Питера волочились по бетонному полу. Кровожадный сержант предложил тащить их за ноги, до самого бара. «Ты, да у них штемофоны попадают!» Я усмехнулся, представив себе эту картину. «Ничего, гвоздиками прибьем, а по лестнице пару раз протащим для проверки, чтобы убедиться, что шлемофоны держатся». По дороге, видимо, от тряски и задевания разными частями тел, стен и косяков, Питер пришел в себя, и паровоз дальше потащил одного только Гюнтера. А я нежно прихватил Питера под локоток и сопровождал его, как старушку, через улицу. Гринписовец смотрел вокруг ошалевшими глазами, смутно осознавая, где он находится, и восклицал «О, майн год!» при каждом ощупывании головы и пятой точки. Шедший сзади сержант что-то бубнил себе под нос и периодически начинал плеваться. Долговцы потихоньку скалились и вполголоса переговаривались, поглядывая на членов европейской научной экспедиции. Гюнтера привели в чувство, обоим вкололи антидепрессанты из армейских аптечек. После чего первая совместная зона европейская научная экспедиция по изучению кровососов поднялась на поверхность. Стоящие на охране входа долговцы во главе с Регулом в наше отсутствие развлекали себя отстрелом всего мимо проходящего и пробегающего. На тот момент в их коллекции присутствовало пяток бандитов, переоценивших свои силы, стайка слепышей и один псевдопес. Долговцы оставались верны своим постулатам, методично уничтожая зону во всех ее проявлениях. «А вороны где? Прямо явно их тут для коллекции не хватает». «Да пусть себе летают, они вроде не мутанты». Регул довольно улыбнулся. «А что у вас там произошло? Что с этими-то случилось? Чего у них задницы голые?» «Да кровосос их маленько помял, комбезы вот подрал им. Еще легко, можно сказать, обделались, можно сказать, легким испугом». «Нет, кровососа добивать спускаться не надо, он мертвый уже». Объяснение, конечно, не совсем подробное, но до бара хватит. Это в баре тот же Регул может зажать где-нибудь между столиков и не отпустит, пока не получит полного и всеобъемлющего объяснения. И будет его добиваться ласково и неназойливо, потыкивая по ребрам. А на задании лишнего любопытствовать не будут, только минимально необходимая информация. Из спальника Питера выдрал я прокладку, разорвал ее по длине на две полосы. А потом этими полосами немцев обвязали. Долговцы им раны обработали, поорали болезные маленько, окрестных ворон поразгоняли. Зато на радость долговцам, на их крики, из-за ближайшего холмика псевдопес выскочил. И сразу принял участие в игре «Попади в псевдопса». А если не попади сразу из автомата, то кто больше раз стрельнет из подствольника? Короче, от псины такие мелкие клочки остались. Карусель позавидует. Пока бойцы резвились, я намотал полоски на немцев на манер подгузников. Специально оставленный длинный конец протянул по спине и концы завязал на шее. Вид получился оранжевое мачо в памперсах и в майке. Это со спины. А спереди те же мачо, только в памперсах и шейном платке. Пока бойцы обсуждали внешний вид горе-ученых и особенности охоты на псевдопсов из подствольного гранатомета, я подошел к Регулу. «Слышь, командир, вы трофеи обдирать будете?» «Бандюков мы уже ошмонали. Если ствол нужен, дешево отдадим. Только у них ничего путного не было. Калашей, раскладушки, ДПМы». Регул указал на сброшенное кучкой трофейное оружие. «Если надо, выбирай». «Нужны мне такие стволы, как рыбий зонтик. Шкуры с собак драть будете?» «Ха, чего там драть-то?» Регул в голос засмеялся. Стоявшие рядом бойцы, слышавшие разговор, заржали, жеребцы в конюшне позавидуют. «Если чего тебе с них надо, зубы там на амулеты или еще чего, забирай по-быстрому. Только не борзей, сталкер, мы тут экспедицию сопровождаем, а не тебя на охоте. Дорогу до бара сам знаешь. Если что, ученых сами уведем, а ты можешь тут оставаться, шкурки снимать. Только смотри, чтобы с тебя самого шкурку не содрали». Осмотр собачьих тушек разъяснил причину веселости квада. Шкуры только на дуршлаг годились. Так качественно персики были уработаны. Посрезал я с собак хвосты. Все равно на янтарь идти. Ученым сдам. Да с псевдопса хвост срезал. Бармену загоню. На обед с ужином хватит. На меня в долге пайка не выписана. Самому о пропитании заботиться надо. До блокпоста на свалке дошли без эксцессов. Сержант только меня заботил. Шел в сторонке мрачнее тучи, ни с кем не разговаривал, с Регулом парой фраз перекинулся, и все. Я, на всякий случай, между ним и гринписовцами вклинился. А те шагали, как куклы заводные. Так их приплющило. Подходим к блокпосту. А там шум, стрельба. Сержант Регулу крикнул что-то типа, что теперь его очередь повоевать, и со своим квадом сорвался. Оставшиеся привычно заняли оборону. Оранжево-компезных бесцеремонно уронили в какую-то ямку. Регул подсел ко мне. «Объясняй давай, бродяга, что там произошло? Эти там точно только кровососа видели. Идут как контролером зомбированные». «Слышь, командир, я тебе не медик, но это называется, по-моему, посттравматическим шоком, вызванным сильным нервным стрессом, происходящим на фоне сильного абстинентного синдрома. Сами их водовкой накачали». «Хе, ты, сталкер, мне зубы не заговаривай». Регул ухмыльнулся. «Их не водка драла, их кровосос драл. Только как-то странно он их драл, с жопы в основном. Он обычно в горло метит и в голову». «Ну а от меня-то ты чего хочешь? У кровососа и спрашивай. Он животина хитрая, его не обманешь. Кто чем думает, того туда и бьет». По выражению лица долговца было видно, что объяснение его не удовлетворило. Только, на мой взгляд, нельзя было ему рассказывать про все, что в подземелье происходило. Ботаников мне живыми Сахарову сдать надо, без шальных пуль. Куда дотянулся, там и рвал комбез. «А сержант чего такой, будто тушенки просроченной наелся? Молчит, не разговаривает, а?» «Командир, ну чего ты ко мне привязался? У сержанта и спрашивай!» Я уже начал слегка заводиться. Врать не хотелось, но долговец со своими расспросами не отставал. «Он же расстроенный, а не я. Я, как видишь, просто безмерно счастлив находиться посреди открытого поля на лоне матушки природы в такой расчудесной, молчаливой компании, наслаждаясь окрестной пасторалью и чудными звуками певчих птиц на фоне лучей заходящего солнца. Сержант, может, просто расстроился, что без него кровососа завалили». На мое счастье вернулся квад сержанта. Оказалось, гон от темной долины выскочил на блокпост, а вслед за ним бандиты попытались к бару прорваться. В общем, обыденная ситуация. К моему удивлению, сержант свой квад оставил на усиление блокпоста, а сам вместе с нами отправился в бар. Пока немцам в штабе оказывали квалифицированную медицинскую помощь и подыскивали комбезы на замену, я присел около входа, на улице, и связался с Сахаровым. Объяснил ему всю ситуацию, рассказал, что европейская научная экспедиция подверглась нападению кровососа и в настоящий момент находится в сильнейшем стрессовом состоянии. Высказал мысль о нецелесообразности их транспортировки на янтарь. И вообще, что им лучше вернуться в свой Франкфурт, или как его там, А если от них чего надо на янтарь доставить, так я все равно завтра-послезавтра подойду». В это время перебинтованных, уколотых и напоенных водкой ученых, держащих под мышками свернутые драные оранжевые комбезы, повели мимо меня и штаба на склад к Петренко переодеться, а в штаб зашел сержант. Я раньше думал, что у долговцев в штабе звукоизоляция хорошая. Ошибался. В принципе, ничего нового я не услышал. Все те же фразы, что и в подземелье. Про то, что долговцы должны своим делом заниматься, а не всяких гомиков по зоне прогуливать. Стандартный военно-босманский репертуар, за исключением пары описаний поз из Камасутры, в которых Воронину, ученым и европейскому сообществу предлагалось поуестествляться. И, как я понял, в зоне одним свободным сталкером стало больше. Гюнтера и Питера оставили в штабе. Я им объяснил, что вся их экспедиция, вернее, последствия встречи с кровососом, засняты на камеру. А кровососа, к моему величайшему сожалению, пришлось убить, чтобы спасти их драгоценные жизни. Они по этому поводу особо возражать не стали. Потрясли мне руку, покивали «данки-данки-шон» и ушли рассматривать заснятое на камеру. А я в бар отправился, за псевдопсячий хвост договорился с барменом на ужин и завтрак, с народом пообщался. Там как раз Игрик из рейда пришел, притащил какой-то новый артефакт. Так до ночи всем барам пытались разгадать, что с ним делать можно и к чему приспособить. Единственное свойство, которое сумели определить, то, что эта немного фонящая фиговина, брошенная в стакан, водку превращает в воду. Народ расстроился, сразу посыпались предложения выкинуть его подальше. Игрику стали дружно сочувствовать, мол, если бы наоборот, то больше и по зоне мотаться не надо. Сиди, камешек в ведра макай. А можно и на большую землю было податься, а так только в диверсанты идти, конкурентам водку портить. К вечеру следующего дня я сидел в бункере на Интере и пил с Кругловым чай. Он мне рассказал, что немцы уже добрались до своего Гринписа. И, на удивление, сразу же решили вопрос с грантом. Правда, почему-то не на цели изучения и дружбы с кровососами, а на сугубо медицинские, по изучению их небрылей в свете применения в современной медицине. В Красную книгу их решили не вносить. Наоборот, дали дополнительный грант на разработку средств для их уничтожения. Так что Сахаров, да нельзя довольный, умчался бумаги оформлять. Напоследок мне предложили переночевать в бункере, в гостевой комнатке. «Нет, спасибо. К сталкерам в лагерь пойду. За дорогу. Слушай, тут еще половина куска пленки моей из прошлого раза осталась. Ну, когда мне комбез обрабатывали. Вернешь?» «Конечно верну. Только не половину. Целый отдам. Сахара велел. И просил передать, что всегда будет рад тебя видеть. Так что заходи, не стесняйся». «Ой, я завсегда такой стеснительный. Прямо по полчаса стою и краснею, прежде чем ручку поверну». Выйдя из бункера, я огляделся. Неожиданно беззвучно из-за сложных бетонных блоков поднялась и шагнула ко мне фигура в длинном кожаном плаще. Матово блеснул ствол. Рука дернулась за оружием, и тут же я ее опустил. «Леший, черт ты лесной! Ты когда-нибудь по-нормальному подходить к людям научишься? Так ведь и Кондратий прихватить может, или пальнут в тебя!» «Ну, чать, я смотрю, как к кому подходить. Ну че, как оно там?» «Нормально все. Не остались ботаники без буржуйских денежек. Проняло гансиков. Можешь дальше безбоязненно кровососов отстреливать. Вот, держи». И я шлепнул на протянутую из широкого рукава плаща руку пленку. «Тут даже больше, чем обещал. Так что можешь не только комбез, но и плащ свой замечательный обработать». «А чем тебе мой плащ не нравится?» Пробурчал леший, пряча артефакт в карман. «Вон, немчура сразу купилась, за кровососа в нем приняли». «За бандюка тебя в нем кто-нибудь примет, особенно если к людям так тихо подходить будешь, и завалят». Я усмехнулся. «Завалить лешего — это кому-то придется постараться. Он не только умел гукать по-лишачьи и подражать голосу любой твари зоны, но еще мог беззвучно передвигаться, появляясь и пропадая в самых неожиданных местах. Все это с лихвой компенсировало не самые его лучшие снайперские качества. «Ты вот мне скажи, ты зачем и, главное, для чего немцам портки на заднице продрал? Мы ж только немного им комбезы попортить собирались. На мальчиков, что ли, потянуло?» «Тьфу на тебя! Я просто вот чего подумал. Ежели гансы нормальные мужики, то по гроб жизни обидятся, что на них сзаду кто-то покушался. А если ненормальные, ну, эти, то разобидятся, что им там все когтями разодрали. А что, вроде сработало». Леший смущенно шмыгнул носом. «Еще как сработало! Они еще денег на отстрел кровососов дали. Вот только с сержантом нехорошо получилось. Он с Ворониным из-за всего этого разругался и с долга ушел». «Да нормально все получилось. Это мы с тобой знаем, что да как. И что кровососа этого еще третьего дня мы завалили, когда от выброса на агропроме прятались. Хе, сержант не пропадет. Зато он теперь никому ничего не должен». Леший хохотнул собственной шутке. «А может, и взаправду немчикам нужно было настоящего кровососа показать?» «Ага, либо он бы нас всех порвал, либо их, либо я у них на глазах кома-вампируса завалил бы. По-любому, ботаники без гранта, мы с тобой в пролете. Я вообще под крест уйти мог, так что без вариантов. А ты, кстати, им чем комбезы драл и задницы корябал? Очень натурально получилось, и видно, что не ножом. А то боялся, что долговцы вкурят». «А вот». Леший из кармана плаща вытащил складной нож и отщелкнул здоровенное, похожее на коготь, кривое шило, которым прокалывают толстый брезент или парусину. «А-а-а! Ну что, к сталкерам в лагерь пойдем или в бар двинем?» Две фигуры неторопливо двинулись к темнеющему в сумерках проему распахнутых ворот. «Все, чисто. Больше ничего нет. Только вот это еще». Одетый в униформу группировки «Монолит» боец показал небольшой голубовато-зеленый камешек, болтающийся на простом шнурке на шее обыскиваемого. «Снять?» «Оставь». Махнул барственной рукой старшей группы и обратился к застегивающему ворот потрепанного комбинезона сталкеру. «И вот с этим хламьем ты хотел пройти по зоне? Как зовут?» «Крысолов». Хмуро ответил окруженный десятком монолитовцев мужчина, тоскливо посмотрев на лежащие между ним и задавшим вопрос командиром, одетым в экзоскелет, старенькую двустволку и тощий вещмешок. «Ну вот что, Крысолу, думаю, сам понимаешь, что пытаться убегать от нас не стоит. Мы тебе зла не хотим. Наоборот, нам нужны бойцы. Ты нам подходишь. Получишь нормальную одежду, хорошее снаряжение и оружие. Придется, правда, немного вправить тебе мозги, всякую дурь из них слегка подчистить. Но это не смертельно. Мы все через это прошли и познали великий смысл зон, осознали величие монолита. Только избранные удостаиваются этой чести. И сейчас тебе выпадает этот шанс. Тебе выпадает шанс увидеть монолит. Поговорить с монолитом и слиться с ним в едином разуме. Так что тебе выбирать. Или ты сейчас идешь с нами, или...» Командир многозначительно прервал фразу. Стоявший рядом с ним боец класнул затвором автомата. Сталкер вымученно улыбнулся, кивнул головой в знак согласия и потянулся к лежащим на земле вещам. Но, получив тычок приклада в спину, по инерции пробежал несколько метров, пытаясь удержать равновесие и не упасть в пыль. Его вещи подобрал один из бойцов, и, окруженный монолитовцами, Крысолов пошел вслед за их командиром. Высоко, над их головами, с карканьем накручивала круги воронья стая. Выщербленные бетонные ступеньки, ведущие вниз, закончились подвальным помещением с несколькими дверями, обитыми железными листами. По центру каждой из них выделялся квадрат пищеприемника, над которым, снаружи двери, болтался металлический кругляш защиты глазка. Конвоировавший Крысолова монолитовец открыл одну из дверей и кивком головы предложил ему проследовать внутрь. «Как там тебя, Крысолов? Заходи давай, до утра посидишь тут. Матрац есть, встряхни только хорошенько. А то кто его знает, что за живность в нем завелась. По нужде, если приспичит, ведро в углу. Выводить до утра не стану. Жрачку и воду сейчас принесу. Ночью спи осторожнее, а то гости наведаться могут. Отгрызут еще чего-нибудь. Хотя ты ж сам крысолов. Но, если что, кричи. С этими словами, заканчивая свой монолог, боец еще раз одобрительно осмотрел поджарую фигуру молчаливого пленника, которому завтра предстояло пополнить их ряды в качестве равноправного боевого товарища, и захлопнул дверь камеры. Лязгнул засов. Послышались глухие удаляющиеся шаги. Сталкер сделал пару шагов от двери в центр камеры и огляделся. Маленькое оконце под потолком, в которое могла пролезть разве что кошка, почти не давало света. Тусклая лампочка в зарешеченном плафоне над дверью тоже не особо разгоняла темноту в углах камеры. Под оконцем возле стены валялся старый полосатый матрац. Цвет полос, особенно учитывая освещение, угадать было уже невозможно. В углу, у двери, пристроилось ярко-красное пластмассовое ведро, накрытое синей пластмассовой же крышкой. Единственное цветное пятно в серых бетонных стенах. В другом углу сталкер заметил заткнутую крысиную нору. За дверью снова послышались шаги. С бряцанием откинулся квадрат кормушки. На полу камеры свет из коридора обрисовал, словно на площадке летнего кинотеатра, экран, по которому, как будто на представлении театра теней, замельтешили и заскакали причудливые тени актеры, разыгрывая свою, понятную только им, пьесу. «Вот, принимай, твой ужин. Воды должно хватить и попить, и умыться». С этими словами в окошечко крысолову передали пятилитровую пластиковую бутыль с водой, одноразовую пластмассовую тарелку, в которой горкой была наложена знаменитая армейская сечка, политая сверху густой серо-коричневой подливой с прожилками тушенки. По центру горки торчала белая пластмассовая ложка, с краю тарелки примостилась пару кусков хлеба. Сталкер поставил бутыль с водой на пол возле двери, взял в руки прогибающуюся тарелку, машинально покрутил головой, выискивая место, куда ее можно поставить, после чего аккуратно поставил посудину рядом с бутылью, стараясь не уронить хлеб, и принял протянутый в окошечко пластиковый одноразовый стаканчик с парящим чаем. Обжигаясь и перехватывая его из руки в руку, быстро составил его на пол. «На вот еще сигареты и спички!» На край окошечка легла сине-белая запечатанная пачка сигарет ЛМ и дешевая одноразовая зажигалка. «Только не вздумай дурить и пожар устраивать. Я за тобой присматривать буду. Так что, если что, не обижайся потом». Крысолов было помотал головой, отказываясь, но после секундной заминки взял предложенные сигареты и сунул в карман комбеза. «Ну, а это, так сказать, призовой бонус». И рука конвоира протянула через окошечко пластиковый на две трети заполненный одноразовый стаканчик. В замкнутом пространстве камеры ясно запахло спиртным. «Приятного тебе, сталкер!» «Спасибо!» — ответил крысолов в захлопнувшееся окошко и посмотрел на стаканчик в руке. Сталкер, сидя на матрасе, пристроил на сгибе колена тарелку, слегка придерживая ее под дно левой рукой, и неторопливо перемешивал норовивший выгнуться дугой ложкой кашу. За свои 34 года он не раз попадал в переделки, порой очень серьезные. Но итогом этой могла стать не смерть, а нечто пострашнее, на его взгляд. Потеря своего «я» и себя как личности. Перспектива стать фанатиком монолита с промытыми мозгами радовала его не больше перспективы попасть в свиту контролера, став зомби. Крысолов через силу, просто понимая, что поесть необходимо, ополовинил тарелку, потом выпил остывший за время раздумий чай. Спиртному он не притронулся. За все это время лишь один раз за дверью раздались тихие шаги. Извекнул кругляш дверного глазка, сообщая, что в камеру заглядывали. Видимо, поведение пленника успокоило охранника. Крысолов поднялся, прихватив тарелку с остатками каши, прошел в угол, вытащил из крысиной норы набитые туда тряпки и уселся на пол рядом с темным провалом отверстия, прислонившись спиной к стене. Кашу он поставил напротив норы, а на край тарелки пристроил, сняв с шеи, камешек-талисман, который в темноте камерного угла засветился, словно маленький светлячок, голубовато-зеленым мягким светом, и замер. Медленно текло время. Еще раз бряцал кругляш глазка, но на этот раз второго звякания, означавшего, что глазок снова закрыли, пришлось дожидаться дольше. Видимо, не увидев ожидаемого на матрасе сталкера, охранник рассматривал полутемную камеру, пока не увидел его сидящего у стены. То, что Крысолов не стал спать на матрасе, Монолитовца не удивило и не насторожило. Мало ли, какие причуды могут быть у человека. Да и он сам тоже предпочел бы переждать ночь, перекимарив, сидя у стены, как его пленник, чем рисковать подцепить вшей или блох на старом матрасе. Стихли шаги за дверью, и сталкер прикрыл глаза, забываясь чутким сном. Прошло что-то около часа, по его внутренним часам, когда шебуршание заставило сталкера открыть глаза. Из норы, осторожно принюхиваясь, высунулась острая крысиная мордочка. Крысолов замер, стараясь дышать как можно тише. Крыса, приподняв мордочку вверх и продолжая принюхиваться, поводя носом из стороны в сторону, медленно выползла из норы. Это была не просто серая крыса, соседствующая с человеком во всех местах его проживания, а чернобыльская крыса-мутант, размерами не уступавшая обычной кошке. Более крупная, более агрессивная, вооруженная резцами бритвенной остроты, с одинаковой легкостью прогрызавшими бетон, шкуры сородичей, да и шкуру чернобыльского кабана. Эти твари были истинными хозяевами АЭС и устойчиво заняли свою экологическую нишу жесткого чернобыльского мира. В обычной среде обитания крысы сами по себе довольно умные и хитрые животные, но чернобыльские по хитрости, уму и жестокости превосходят их в разы. В отличие от своих простых товарок, мутировавшие крысы научились убивать просто так, для развлечения, устраивая порой настоящие гладиаторские бои, когда пара-тройка крыс нападала на выбранную жертву. А остальные их сородичи, облепив окрестные возвышенности, подобно римским патрициям в Колизее, наблюдали за кровавым действом. Крысы-мутанты провели тотальную зачистку территории АЭС, в результате чего всех тех, кого не смогли убить радиация и аномалии, убили крысы. Или люди. И теперь, оспаривая друг у друга пальму первенства в кровожадности, эту территорию поделили между собой люди и крысы. И сверху за этой борьбой наблюдали вороны. Полноценной войны между ними не получилось, но стычки за обладание подвалами и другими помещениями возникали периодически. Не обнаружив явной опасности, крыса продолжала медленно, крутя головой по сторонам, выбираться из норы, пока взгляд ее не упал на светящийся камешек, лежащий на краю пластиковой тарелки с остатками каши. С этого момента крыса начала двигаться целенаправленно, в сторону местонахождения пищи, которую она чуяла по запаху и источника голубовато-зеленоватого свечения, который она смогла увидеть и который ее крайне заинтересовал. Крысы в основном видят все в сером цвете, и яркое красное ведро в противоположном углу камеры воспринималось ею как черный предмет. Но, привыкнув в основном доверять информации, которую в их мозг передают вибрисы, постоянно живя в сером мире, голубовато-зеленую часть спектра крысы воспринимают отчетливо. Природа порою творит со своими созданиями странные вещи. И теперь крыса двигалась в направлении вещи, не укладывающейся в ее обыденное сознание. Ее продвижение было прервано самым неожиданным образом. Дождавшись, пока крыса полностью вылезет из норы, крысолов резко выбросил правую руку, схватил ее за ухо и поднял на вытянутой руке, второй слегка поглаживая пойманного зверька вдоль спины. Крыса оцепенела, но глаза ее оставались открытыми. Помня то, что у крыс низкая чувствительность к гипнозу, и его добыча может в любой момент очнуться и пустить в ход свои страшные зубы, сталкер быстро и очень аккуратно положил ее животом на пол, стараясь, чтобы она легла в максимально ровном вытянутом состоянии. Большим и указательным пальцем левой руки он прижал ее голову к полу, а правой, отпустив ухо, придавил таз крысы. Убедившись, что его добыча лежит спокойно, он правой рукой слегка сдавил ее нос. Закрыв глаза, крыса оцепенела. Сталкер отпустил ее и встряхнул напряженные руки. Крысы сами по себе необычайно живучие существа. Чернобыльские мутанты вдвойне, а то и втройне. Поэтому крысолов не стал пытаться убить добычу ударом ноги, или об бетонную стену. Вместо этого он вновь большим и указательным пальцем левой руки зажал кожу крысы между ушами, крепко фиксируя животное, а затем резко и сильно потянул правой рукой за хвост. Крыса, даже мутировавшая, остается крысой. Еле слышно хрупнул позвоночник. Коротко дернулась в агонии тушка. Крыса умерла. В прямом смысле этого слова, даже не пискнув. Крысолов тыльной стороной ладони вытер пот со лба. Теперь предстояла самая неприятная и грязная часть работы. Используя в качестве терки наждака острый угол бетонного дверного косяка, он принялся отделять голову крысы от туловища, перетирая прочную шкуру и мышцы. Еще теплая кровь забрызгала руки, одежду, стену, дверь и порог на метр вокруг. Когда, наконец, он добился задуманного, то своим внешним видом сильно напоминал главного персонажа-маньяка добротного фильма ужасов. Утерев лоб рукавом комбинезона и еще более размазав кровавые брызги по лицу, превратив красные точки в широкие полосы, усугубляя сходство с маньяком, Крысолов чертыхнулся в полголоса и подумал, что комбез все-таки нужно было снять. Обернув челюсти полосками ткани, вырванными из матраса, чтобы не поранить о зубы пальцы, сталкер резко потянул, выворачивая нижнюю челюсть. И в его распоряжении оказался превосходный природный скальпель. Потом этим скальпелем он осторожно, стараясь не зацепить брюхо и не вывалить его содержимое, прорезал шкуру с внутренней стороны бедер на задних лапах и, отсекая мышцы и связки, принялся высвобождать бедренные кости. Всю эту процедуру приходилось делать при тусклом свете лампы над входной дверью, прислушиваясь, не раздадутся ли за дверью шаги. Сталкер работал сноровисто. По всему было видно, что ранее он уже проделывал нечто подобное. Извлеченные кости Крысолов принялся обрабатывать, используя шершавую поверхность стен и пола в качестве точильного камня. Крысиные зубы в качестве резца, а снятый, расправленный и сплющенный ударом каблука, переломанный вдоль, согнутый и заточенный о стену металлический верх одноразовой зажигалки, в качестве сверла перки. Когда в окошке под потолком камеры посветлело, Крысолов дремал, сидя на матрасе напротив двери. Лязгнул засов, и вошедший охранник ошарашенно замер на пороге, рассматривая забрызганную кровью камеру, растерзанную обезглавленную крысиную тушку, сталкера с едва застиранными пятнами крови на одежде. «Ты... тебе чего, жратвы не хватило? Ты крысу тут, что ли, жрал? Я же тебе сказал, если что, кричи!» Крысолов открыл глаза. Поднялся на ноги, подмигнул монолитовцу и поднес к губам маленькую, немногим длиннее сигареты дудочку, составленную из двух крысиных косточек. От привкуса водки, которой он вымыл свое изделие, во рту набежала слюна. Крысолов сглотнул ее и легонько подул ему штук, зажимая поочередно прорезанные по всей длине отверстия. Высокий, на грани ультразвука, звук заполнил помещение. По выщербленной асфальтовой дороге от 4-го энергоблока в сторону Припяти, спиной вперед, периодически оборачиваясь, чтобы посмотреть дорогу, шел человек в грязном сталкерском комбинезоне и играл на маленькой костяной дудочке. За его плечами болтались тощий вид мешок и старая двустволка. А за ним, не обращая внимания на падающее оружие, попадающих в аномалии, в которых их старательно заводил поводырь людей, двигалась одетая в униформу группировки «Монолит» толпа. Бар встретил меня привычным шумом посетителей и неожиданной, пугающей пустотой за стойкой. Отсутствие на привычном месте бармена, лениво протирающего грязной тряпкой очередную кружку или меланхолично взирающего в подвешенный под потолком телевизор, на экране которого мелькали картинки древнего боевика с заюзанного диска без названия, само по себе вызывает легкое недоумение. Отсутствие онного в течение доброй пары минут при полном зале народа, легкий ступор и отчетливый жом в районе выше пяток в ожидании нового локального катаклизма. А вот непоявление бармена после дружеского поколачивания кулаком по стойке сопровождаемого мелодичным и не очень позвякиванием посуды, ощутимую панику и желание оказаться по ту сторону кордона. Когда же на призывные «Ау, твою за ногу!» никто не откликнулся, я осмотрел зал. Нет, лица все знакомые, никто не дергается, все и все как обычно. А потом на охранника взглянул. А вот он на меня — нет. Потому как в дверном проеме, ведущем в подсобку, вовсе даже не скучающая физиономия торчала, а противоположные ей филейные части тела. Голова что-то увлеченно разглядывала в недрах подсобки, и на внешние раздражители, видя меня, проскальзывающего мимо, не реагировала. Вернее, среагировала, но поздно. Я был уже в подсобке. Картина, открывшаяся моему взору, что называется, животрепетала. Дядюшка Ов, исполняющий роль бармена в этом балагане, грубо манкировал своими обязанностями, сидя за столом в подсобке. Положив подбородок на скрещенные на столе руки и уставив невидящий ничего вокруг взгляд в монитор старенького ноутбука. Его знаменитый фартук сиротливо висел на ручке двери, ведущей к барной стойке. Пару месяцев назад, истомленные чередой зимних и весенних праздников, хроническим в связи с этим безденежьем, большим количеством пооткрывавшихся к праздникам забегаловок и барчиков, сталкеры резко снизили количество бар-посещений в день. Хозяева питейных заведений прибегали к самым различным ухищрениям и уловкам, пытаясь заманить клиента к себе. Все было бесполезно. Народ не шел. Неожиданно пронесся слух, что в Сторинген пригласили на работу официантку, и та будет обслуживать чуть ли не топлес. Такого ажиотажа зона не видела давно. Женщина в зоне, да тем более в баре, топлес. Очередь желающих попасть в бар растянулась аж до дальнего Долговского блокпоста. Ветераны быстро обозначили, всякий входящий в бар может заказать рюмку, выпить ее и быстро уйти, чтобы не задерживать очередь и дать возможность обслужиться остальным. Старожилы могут выпить по две. Жаждущая зрелищ и переминающаяся с ноги на ногу очередь быстро согласилась. В ожидании открытия сталкеры начали спорить, а потом и делать ставки на то, что рыжая, брюнетка или блондинка, и на размер бюста. Особой популярностью пользовались лоты «Рыжая с третьим» и «Блондинка с четвертым». Первая из счастливцев, выходившая из бара с обалдевшей физиономией и глупой улыбкой на лице, только добавили масла в огонь. Ставки моментально взлетели втрое. Официантка стала ню с пятым. Начали раздаваться крамольные крики. Что ветеранам тоже по одной, быстро сменившиеся уверениями, что это продиктовано исключительно заботой об их бесценном здоровье. К слову сказать, старожилов в очереди было не особо и много. В основном они порядок в толпе поддерживали. Некоторые, выходившие из бара, тут же шли и вставали в хвост очереди, другие обосновывались поодаль. Практически никто из прошедших бар не ушел, все кучковались рядом, выказывая намерение еще раз зайти и обслужиться, подстегивая тем самым нетерпеливое желание очереди. Когда к обеду основная толпа побывала внутри и начали выходить последние из первозаходников, то тут-то там стали раздаваться смешки, местами перерастающие в дружный до слез хохот. Ветераны, неторопливо оттерев от входа толпу новичков, проследовали в бар. За стойкой их встречал приветливо улыбающийся дядюшка Ов, одетый в новый фартук. На фартуке, туго обхватывающем его не самую худосочную фигуру, была изображена фигура девушки в мини-бикини. В полумраке бара, освещаемой несколькими маломощными вечными лампочками, создавалось впечатление, что за стойкой действительно стоит девушка в купальнике и с головой дядюшки Офа. Правда, его «ну что, заказывать будешь или пеньком стоять останешься» с добавлением боцманского сленга мгновенно рассеивало всякую иллюзию. С тех пор фартук, названный убийцей конкурентов, периодически появлялся за стойкой, веселя толпу сталкеров воспоминаниями и вызывая у пришлых новичков недоумение и восторженный смех. И, сиротливо висящий на дверной ручке, он невольно вызывал ассоциацию со спущенным веселым Роджером флибустерского фрегата. Дядюшка Ов, не обращая на меня внимания, протянул вперед руку, потыкал пальцем по клавиатуре, вернул ее на место и вновь тяжело уронил подбородок на руки. Я сдвинулся таким образом, чтобы видеть из-за его головы монитор. Охранник тоже сдвинулся и теперь сопел где-то у меня над ухом. По экрану пошла заставка известного гала-концерта-конкурса или еще какой-то международной попсовой лабуды. Слащавый напомаженный диктор и нафуфыренная фифа с неплохими декольте спереди и сзади объявили выходящего на сцену претендента, вернее, претендентку. Дева дивная и группа У «Удивительные девчата». Из маломощных встроенных динамиков ноута полилась забойненькая музычка. Оператор сделал наезд на певичку, показывая зрителям довольно-таки симпатичную мордашку и не менее симпатичные округлости, едва прикрытые кусочками ткани, должными изображать одежду. Остальные удивительные девчата изобиловали не менее привлекательными мордашками и округлостями и не более строгими одеждами. «Ты прислал любви мне знак, этот чудный артефакт, эта рыбка золотая, я желание загадаю». О как! Я замер с открытым ртом, пытаясь переварить услышанный куплет. У кого-то на большой земле, видимо, начались сезонные обострения, причем массовые. Знакомо, проходили. В скорости опять надо ждать наплыва новичков, искателей чудного артефакта и знака любви для красивых молоденьких дурочек. А потом пошел припев, и девчонки начали кружиться и изгибаться на сцене своими выпуклостями и вогнутостями. Надо признаться, смотрелось красиво, даже на маленьком экранчике ноута, представляя, что там в зрительном зале с мужиками творилось. Но тут я вслушался в слова припева. «Рыбку золотую на ладошку положу, потихоньку шепотом желание скажу». И еще какие-то ля-ля-ля, минут на пять. Девчонки вместе с дивой продолжали красиво изгибаться на сцене, умудряясь при этом не вываливаться из своих шнурочков и провоцируя окружающих ожиданием этого момента. «Мама дорогая, какой же идиот им это придумал? Если положить на ладонь это жестко фонящее всеми разновидностями радиоактивных лучей, не спорю, с виду обалденно красивое, порождение зоны, то через час будет одно желание – унять зуд в нестерпимо чешущейся ладони. Я видел людей, в буквальном смысле до кости, расчесывающих руки, после того, как голыми ладонями подержали золотую рыбку, и со слезами, молящих через неделю отрезать им руки, с которых пластами сходило мясо, отслаиваясь от костей, и жалобно смотрящих через месяц с лейкемией, саркомой коши и злокачественными опухолями всех слизистых. А девчонки продолжали беззаботно распевать в свете Юпитеров и софитов под восторженный рев мужских глоток из зала. «Мой любимый, дорогой, знаю, будешь только мой. Так я сталкера люблю, от желания вся горю». И снова этот дурацкий припев про золотую рыбку на ладони. Минут на пять. С кружением по сцене и вышибанием остатка мозгов у всех видящих это действо мужиков. Потом клип закончился. Неожиданно громко вздохнул над ухом охранник. Иголка сглотнул. Кажется, все это время он не дышал. Дядюшка Оф среагировал на звук, перевел на нас свой затуманенный взор и сфокусировал его на мне. «У тебя золотая рыбка есть?» «Офигеть! И это вместо «Здрасте, как дела?» может голодный?» «Здрасте, как дела? Отшельник, у тебя золотая рыбка есть?» Взор дядюшки Офа несколько прояснился. Охранник, заметив начавшиеся в шефе видоизменения, быстренько ретировался на свое место, краем уха прислушиваясь к беседе. «Про голодного забыл спросить, но не утруждайся, так отвечу. Да, голодный, да, очень, да, буду все, и чай. Нету, если чая, кофе. Если кофе в зернах, тогда чай не надо». «Я тебя про рыбку спросил», — жалобно пробасил бармен, вызывая стойкое сомнение в своей психической адекватности. «Надо, найдем!» — начал я, но тут же был прерван восторженным воплем. «Надо, отшел, надо!» «Слушай, Оф, нафига тебе рыбка? Ты ее, надеюсь, на ладошку класть и желание загадывать не собираешься?» «Да я что, больной? Девчонкам пошлю с запиской, мол, от почитателя, дядюшки Офа. Сюда их приглашу, может, приедут, тут попоют». Бармен радостно улыбался, выдавая на гора свои мечты и фантазии. Охранник завистливо на него поглядел. «Ты сбрендил окончательно, старый? Ты госпиталь имени матери Терезы открыть решил? Или тебе новая война группировок нужна?» Тут я уже не выдержал, из повышенных тонов перешел практически на крик, но, глядя на ошеломленного бармена, убавил громкость голоса. «Почему госпиталь? Почему война группировок?» Непонимающе переспросил он. «Но ты же слышал их рецепт обращения с этим артом. Положить на ладошку и желание загадать. Пришлешь ты им рыбку, А они возьмут, да так и сделают, с дури, да по незнанию. И что ты будешь делать с десятком безруких, лысых, больных уродин? А если им хватит ума за арт руками не хвататься, а припереться сюда, взгляни на свой фартук. И вспомни, какая толпа приперлась его разглядывать. И еще вспомни, из-за какой мелочи началась та первая война группировок. Да, тут ты на все 100 прав. Дядюшка Уф поскреб затылок. Эх, а идея все-таки хорошая была. Ну, я про девчонок посмотреть, песенки их послушать. Да чего там? Так чего ты там про еду говорил? Сам туда езжай, да посмотри. Да ладно, ладно, сам выйду. Не надо меня так-то уж настойчиво выпроваживать. Я неторопливо направился к выходу, подгоняемый ласковыми напутствиями бармена, не терпящего присутствия посторонних при процессе приготовления им пищи. Хотя, конечно, всегда хотелось посмотреть, из чего готовится то, что впоследствии выдается за еду. «Ступай, ступай уже, касатик, растудит твою в карусель. Нечего тебе тут-то делать. Видишь, фартук уже одеваю. Специально для тебя, болезный. Сейчас блюдо готовить стану». «А ехать-то туда, это ж эге-ге, как дорого!» Неожиданно вздохнул дядюшка Ов. «А то, может быть, и съездил бы». И тут у меня в голове словно тумблер какой перемкнуло. «Стоп! А тут в зоне этот клип кто-нибудь видел? Или, может, эту песню слышал?» «Нет, это вряд ли», — протянул бармен. «Я его только под утро скачал, и то случаем наткнулся. Тем более, это пересылка с записи была, а я ловилкой поймал. Мегавольт недавно программку хитрую мне поставил». «Ну, если мегавольт ставил, тогда у тебя есть шанс съездить на концерт к этим дамочкам. Только умоляю, рыбку им в подарок не таскай. Лучше химеренные слезы или карусельные сапфиры подари. Они не фонят». Местный хакер-программист Мегавольт был известен тем, что любил писать свои программы и взламывать чужие. Поговаривают, что на Большой Земле его разыскивали все маломальски стоящие спецслужбы. Всех маломальски стоящих стран. И несколько служб безопасности нескольких крупных банков, в чьих базах данных он покопался. Программы собственного сочинения он иногда ставил на различные электронные прибамбасы своих знакомых и, как правило, редко повторялся. У меня самого был перепрошитый и перезалитый им ПДА, так что не удивлюсь, если с его программой бармен умудрился на старенький ноут с дешевой житомирской тарелкой скачать через спутник запись из монтажерской студии. «Слушай сюда, дядюшка Ов. Как ты думаешь, сколько будет стоить эта долбанная золотая рыбка после такой пиар-акции?» «Задумался? А я тебе скажу, столько, сколько мы назначим». Захвату здоровенной лапищи, потащившей меня обратно внутрь помещения, подальше от лишних ушей, я не противился. «Мы?» Добродушно, словно немного голодный гризли, проворковал бармен. «А ты как думал?» Несколько преувеличенно громко возмутился я. «Я ему тему на блюдце с голубой каемочкой, а он мне от винта показывает. Или вместе тему мутим, или пилите, Шура, гири, они золотые. Сами эту заморочку прокачаем, а ты у нас в друзьях-конкурентах походишь. Мы ведь арты и через сержанта, и через Сидоровича скинуть можем». Упоминание о Сидоровиче, старом друге-конкуренте, с которым у бармена давно шла холодная война, из разряда «кто круче», стало последней каплей. «Химера тебя задери, шантажист! Не отшельник ты, а шельма, какой свет не видывал! Так что это ты там про мы говорил? Мы — это в смысле ты да я?» «Ты да я, да мы с тобой. Нет, дядюшка. Придется еще пару человек в компанию прихватить. С сержантом, опять же, договориться». Я уселся на предложенный стул. Бармен, облаченный в свой развратный фартук, притащил пару кастрюлек и шваркнул их на стол передо мной. «Спасибочки тебе, благодетель! Не дал с голодухи опухнуть. Так вот, рыбка — арт редкий. Его сейчас в зоне на руках штук 7-8, не больше. Почем он сейчас перекупом на Большую Землю уходит?» Бармен замялся, но потом назвал цену. Я шалело откинулся на стуле. «И ты еще после этого жалуешься, что тебе к Диве на концерт съездить не на что?» «Ишь ты, какой деловой!» — озлился Ов. «А суммы откатов тебе назвать? А цены на чистую еду, на патроны, на воду? Или ты думаешь, так просто тут за стойкой стоять? Типа, стой себе спокойно, деньги лопатой загребай, да артефакты по дешевке скупай. Вы же, дураломы, всякую хрень из зоны тащите. Я себе иной раз антирадов колю, как будто не в баре стою, а возле четвертого энергоблока прогуливаюсь. Ну, все, все, успокойся. Был неправ, погорячился. Я примеряюще поднял вверх открытые ладони. Короче, при правильном раскладе сможем к цене ноль подрисовать, а закупочную тут просто на пару тысяч поднимем. Ноль подрисовать? А не больно круто? Засомневался бармен. Нет, нормально, успокоил я его. Сам прикидывай, если даже ты, старый жук, стал у меня этот арт спрашивать, посмотрев клип на ноуте, то прикинь, что сейчас на большой земле начнется. Их скупать будут за любые деньги. До этого, сам знаешь, их только ботаники брали, потому как толку с них, кроме разнообразной радиоактивности, никакого. И на большой земле их сейчас парочка в Курчатовке, пяток американцев, еще по одной в разных там французских, английских университетах. И все. Те своих рыбок ни под каким соусом не продадут. Они им для науки нужны. И охрана там хорошая. Значит, куда богатненьким буретином бечь? Правильно, к перекупам. А перекупам при хорошем заказе куда? Правильно, в зону, к тебе, к сержанту, к Сидоровичу. Ну, к другим еще там. А вот теперь картина маслом. Все рыбки в руках одной теплой компании. И тогда что может сделать теплая компания? Абсолютно верно. Назвать свою цену. Хе, вот же пройдоха. Хорошо, что ты в конкурентах у меня не ходишь. Добродушно улыбаясь, бармен прошелся к стоящему в углу комнаты старому шкафу. Позвенел, вынятой из кармана связкой ключей, открыл дверку и возвратился обратно к столу с ручной мельничкой и пачкой кофе в зернах. «Так как ты себе эту теплую компанию представляешь?» «Ты, я, еще пара сталкеров из ветеранов. В равных долях». Тонкий запах перемалываемых зерен поплыл по комнате, вплетаясь во все остальные запахи и отодвигая их на второй план. В предвкушении еще более сильного запаха свежесваренного кофе рот наполнился слюной. Я непроизвольно сглотнул, а воображение уже подсовывало услужливо запах воспоминания пузырящейся коричневой пенки. «Мы эти арты по сталкерам ищем-скупаем. За тобой финансирование и сбыт перекупом». «50-50. 50% на меня, 50% на всех вас. Все это за вычетом накладных. А там хоть всю зону можешь к себе в компаньоны взять». В умении торговаться мне до дядюшки Офа было, как тушкану до топотуна. Примечание. Топотун, он же псевдогигант. А тот неторопливо продолжал крутить ручку мельнички, ожидая моего крайнего слова. «Я так понимаю, без моего «да» кофеек мне не обломится?» «Ты правильно понимаешь. Без твоего «да» кофеек тебе вообще обломится. По полной и надолго». Бармен приветливо улыбнулся, показав все 32, или сколько их там у акул капитализма, зуба. «Под влиянием жесточайшего шантажа вынужден согласиться. Только по моим рыбкам мы с тобой тет-а-тет решаем, прямо сейчас. Чего ты так на меня изумляешься? У меня их две штуки». Все-таки приятно последнее слово за собой оставить. Дядюшка Офф с удвоенной энергией закрутил ручку кофемолотильного аппарата. После пары кружек ароматного кофе я, сытый и довольный, вышел в зал. Народ за столиками и возле стойки переговаривался между собой, не обращая на меня особого внимания. Охранник молча посторонился, пропуская в зал. В углу, в компании с бутылкой казаков, стоял Вова-спорщик. Он-то мне и был нужен. Пару дней назад Вова вернулся из очередной ходки. Вернулся, что называется, по ноздри. Большую часть хабара скинул. И теперь пропивал вырученные деньги. Но несколько артов оставил. Как он сам сказал, напохмел и под новую ходку. Среди них, если он в прошлый раз не наболтал, была и золотая рыбка. «Вова, привет! Ты рыбку еще не скинул?» Я решил сразу брать быка за рога, пока спорщик еще мог адекватно оценивать окружающую обстановку. «О, здорово, бродяга!» — обрадовался новому собеседнику спорщик и сразу же сделал попытку перевести меня в категорию собутыльников. Отшил, дружбан, давай с тобой выпьем. Бармен, давай еще один стакан, еще одну. Нет, две флакошки казачат. Стой, Вова, я же не пью. Ты мне про рыбку скажи. Рыбка плавает в томате, рыбке в банке хорошо. Только я, ядрена матерь, счастья в жизни не нашел. Отшельник, для тебя любой стих, если только сейчас вспомню. Но мы с тобой сейчас выпьем, и я сразу вспомню. Спорщик пьяно покачнулся, но успел ухватиться за полку стойки. И рыбка на закуску возьмем, в томате, а то я уже всех съел. И в масле, и в томате. Во, смотри. Спорщик показал рукав сталкерского комбеза, измазанного один в томате, второй в масляных пятнах. Потом пьяно провел рукой, сметая на пол пустые и полупустые жестянки рыбных консервов. Охранник на шум посмотрел неодобрительно. Явно не спорщик будет остатки рыбы с пола убирать. Но клиент прав, пока платит. А этот сталкер пока платит. «Вова, не надо на меня вешаться. Ты мне золотую рыбку продашь, а я тебе на штуку от торгашей цену подниму. Мне рыбка нужна». Взгляд спорщика на мгновение прояснился. Он перестал качаться и внимательно на меня посмотрел. «На штуку?» Я кивнул. Он задумался. Но потом внезапно в лице проскользнуло что-то такое, как у пятилетнего мальчишки, удачно утащившего с кухни прямо из-под носа родителей банку варенья или кило конфет. «Нет, мы с тобой сейчас поспорим, кто кого перепьет. Если я тебя, то ты мне деньги. А я тебе артефакт. Если ты меня, то я тебе артефакт, а ты мне деньги». Думаю, не надо объяснять, откуда у Вовы взялось прозвище. Спорщик, довольно улыбаясь, ждал моего ответа. Однако дилемка нарисовалась. Алкоголя я не употребляю принципиально, а поступаться принципами ради денег тоже не в моих принципах. «То есть, если я перепиваю тебя, то ты мне артефакт, а я тебе деньги. А если ты меня, то все равно, ты мне артефакт, а я тебе деньги. Я правильно понял?» «Нет», — замотал головой спорщик. «Если я тебя, то ты мне деньги, а я тебе артефакт». «А, ну, такая расстановка многое меняет. А пить-то зачем?» Вова-спорщик посмотрел на меня укоризненно, недоуменно, как на недошедшего до горшка первоклассника. «Пить нужно». «Ладно, Володь, ты пока водочки заказывай с закуской, а я пойду рефери найду, или себе замену». Вариант с заменой был достаточно неплох. Найти сталкера, желающего выпить на халяву, в баре труда не составляло. «Не-е-е, замены не надо». Спорщик растекся своей двухметровой 100-килограммовой тушкой по столешнице и пьяно погрозил мне указательным пальцем. «Мы же с тобой спорим, поэтому рефери ищи, а замены не надо». В глубине зала, за столиком боком ко мне, сидел старый знакомый, Игрик, в компании с незнакомым мне сталкером. К их столику я и направился. «Поздорову, бродяги!» «О, отшельник, присаживайся, знакомься. Это Жека, кличут Тормом, иногда Тормозом, но он не Тормоз, хоть он об этом постоянно уверяет. Присаживайся давай, как сам». Игрик, сталкер-ветеран, в промежутках между ходками постоянно ошивался в баре. Правда, промежутки эти были весьма короткие. Сталкеры, владеющие снайперскими винтовками и умеющие из них стрелять, ценились весьма высоко. Часто и охотно приглашались в групповые ходки и рейды. Так что Игрик со своей плеткой без работы и на голодном пайке не сидел. «Игрик, тут вот какое дело. Помнится, ты камешек находил, который из водки воду делает». «Ну, было дело». Снайпер подозрительно на меня покосился. «Поподкалывать меня решил? Может, уйметесь уже?» «Не, все серьезно. У тебя этот камушек где?» «Камушек у меня в кармане. Я его к ботаникам на янтарь таскал. Они его посмотрели. Теперь он не фонит. Там дрянь радиоактивная просто на него налипла. Они почистили. Это хорошая новость». Только других свойств, кроме как превращать водку в воду, они не нашли. Хоть и уполовинили его почти на треть. Это плохая новость. Тебе он для чего? Сталкер поднял банку пива, стукнул о край банки Жеки, отхлебнул и внимательно на меня посмотрел. «Тогда у меня к тебе две темы для серьезного разговора». Я, в свою очередь, внимательно посмотрел на Игрика, потом перевел взгляд на Торма, безмятежно прихлебывающего из банки. Игрик проследил мой взгляд, кивнул и сказал: «На все 100». «Тогда слушай. Ожидается сильное увеличение спроса на золотую рыбку. Я предлагаю вам войти в долю. Цель – скупить всех имеющихся на руках рыбок и поставить перекупом свою цену». Дядюшка Офф в теме. Собственно, он и будет перекупом цену выставлять и финансировать операцию кооперацию. Нам нужно только обеспечить наличие отсутствия этих артов в свободной продаже. Судя по тому, что обе пивные банки укоренились на столе, тема моих собеседников заинтересовала. Теперь вопрос второй. У Вовы, спорщика, стоящего в углу, есть рыбка. Но чтобы ее выловить, нужен твой Y-камушек и рефери. Вова опять спорит. Понимающе кивнул снайпер. «Вы хотите забрать артефакт у пьяного?» — подозрительно уточнил Жека. «Вам не кажется, что это слегка... как бы это сказать?» «Нет», — перебил я его. «Мы с Вовой-спорщиком поспорили, кто кого перепьет. Вернее, это он поспорил. Мнение остальных его уже не интересует. Если выигрывает он, то получает деньги, а я арт. Если выигрываю я, то получаю арт, а он получает деньги». Торм, непонимающе, уставился на меня. Потом, словно ища поддержки и объяснений всему этому сплошному недоразумению, перевел взгляд на Игрика, невозмутимо прихлебывающего из банки. «Вова потому и спорщик, что спорить любит по поводу и без повода. А отшельник спиртное не пьет. Вот и получается то, что получается. Держи камень». Игрик выложил на стол небольшой, размером с грецкий орех, камешек молочного цвета. «Вот я тормоз!» — хлопнул себя ладонью по лбу Жека. «Получается, что вы у него что так камень покупаете. Приношу извинения за возникшее недоразумение». «Стихами заговорил. Ты часом не поэт?» — переспросил я, зажимая камушек в левой руке. «Реферем пойдешь?» «Пойду», — бодро кивнул Жека. «А что делать надо?» «Хе, реферить. Что же еще рефери делают?» — хохотнул Игрик. «Тормоз, не тормози. Просто сиди с умным видом, наливай, и сам с Вовой не пей. Перепить его может только человек с его же комплекцией или такой же бездонной глоткой». Следующие полтора часа своего драгоценного времени я убил на перепивание спорщика. Брошенный в кружку камешек исправно превращал водку в воду. Правда, оставался сильный сивушный привкус. Жека добросовестно заглядывал к нам в кружки и набулькивал из бутылки. Спорщик веселился вовсю, радуясь неожиданно образовавшейся возле него компании и громко восхищался собственной мудростью. Однако, учитывая выпитое ранее, вскоре спекся и кулем осел в угол, что-то бормоча себе под нос и пуская пузыри. Как было условлено в начале спора, он сообщил рефери, где находится артефакт. В нагрудный карман спорщику Торм сунул записку, в которой сообщалось, что свои деньги за проигранный спор он может забрать у бармена. Свинцовый контейнер с золотой рыбкой спорщика спустя час также оказался у дядюшки Офа в качестве первого взноса теплой компании. Спустя еще час мы втроем стояли около входа в бар на улице под свинцовым вечерним небом, пронизанным красными прожилками заходящего солнца. Я вернул Игрику камешек, посоветовал не выкидывать такую полезную вещь. После этого обменялись новостями о местонахождении остальных известных рыбок. Игрик с Тормом решили прогуляться на свалку, где, по слухам, в развалинах обосновалась небольшая банда гопников, недавно облегчивших возвращавшегося на кордон сталкера на золотую рыбку и еще пару артов. Я собрался пойти в бар к сержанту, вернее, как он сам его обычно именовал, в трактир, и при наличии у него рыбок либо выкупить, либо договориться о соблюдении статус-кво и прочего нейтралитета в намечающейся сделке века. Свободные сталкеры, ветераны и охотники. «Тебе дальше нельзя. Чего стоишь, сталкер? Проходи давай». Стоящий на калитке молодой долговец, само воплощение идеального часового, сурово, как ему казалось, смотрел на меня. Новенький комбез с фирменными эмблемами конкурировал в незасиженностью мухами с пахнущим ружейной смазкой на 2 метра окрест абаканом. «Ой, дяденька, а Регул дома? Он гулять выйдет?» «Нет его, в рейде он», — ошарашенно ответил ожидавший любой другой, только не такой реакции, долговец. «Ой, а можно я тогда к дяденьке-сержанту схожу, лимонада у него куплю и в туалете пописаю?» Потом я быстро сжал руками ширинку комбеза, подогнул колени и, притоптывая ногами, продолжил конючить. «Нет, сначала пописаю, а потом лимонада куплю. Ну, можно, можно, можно, можно, дядечка!» «Можно!» — ответил вконец ошарашенный таким неадекватным поведением калиточный. И подвинулся, пропуская меня. Я не стал дожидаться повторного приглашения и на полусогнутых рванул мимо него по выложенной бетонными плитами тропинке вправо от поста, в направлении трактира сержанта. Через пару шагов перешел на обычный шаг и обернулся. Долговец продолжал смотреть мне вслед. «Сам дурак!» — выкрикнул я ему, показал язык и попытался в припрыжку поскакать по тропинке. Тут же запнулся о выступавший край плитки, чудом не навернулся, сплюнул и вновь перешел на обычный шаг. Весь оставшийся до входа в трактир путь в 10 метров я слышал хохот стоящих в карауле с вратарем долговцев. Полумрак трактира освещали все те же вечные лампочки, они же светлячки. Это обыкновенные электрические лампочки, способные светить без видимого внешнего источника энергии. Накал спирали в них не такой яркий, как в нормальных, подключенных в сеть. Где-то приблизительно ватт на 30-40, что вполне достаточно для освещения помещений типа бара, трактира или обжитого подвала. Находить такие занятные артефакты стали при обследовании брошенных домов, подвалов, бункеров и бомбоубежищ. Причем причину образования столь занятного феномена объяснить так и не смогли. Иногда сталкерам попадались целые длинные коридоры, освещенные светлячками. Правда, этот феномен за пределами зоны переставал работать. И, как было замечено, при удалении от центра зоны накал спирали падал. При этом вечные лампочки были достаточно хрупкие. Резкий толчок заставлял спираль осыпаться тонким серебристым порошком, а колба изнутри моментально чернела. Некоторые лампочки могли светить сами по себе, а некоторые обязательно требовали патрона и куска провода. В противном случае спираль сразу осыпалась. Поэтому, предпочитая не рисковать нечасто встречающимися и пользующимися постоянным спросом артефактами, при их нахождении лампочки срезали вместе со всеми причиндалами и проводами. Бывалых сталкеров нисколько не удивляли прикрученные к гвоздям в стене или натянутые под потолком проволоки светящиеся лампочки. Сержант, повернувшись спиной к входу, стоял на деревянном ящике и, вытянувшись во весь свой немалый рост, аккуратно прикручивал вечную лампочку на куске обрезиненного провода к проволоке, протянутой над стойкой. Провод и проволока скручиваться не хотели. С потолка, подобно снежинкам, на голову и потрепанный долговский комбез сыпалась побелка. Трактирщик отворачивал лицо и вполголоса матерился. Наконец, упрямство человека пересилило. Сержант удовлетворенно крякнул и начал обхлопывать плечи, стряхивая куски побелки. «А когда раскаленное олово стало капать мне за шиворот?» — начал было я. Трактирщик резко и плавно соскочил с ящика и оказался прямо передо мной. «Ну кто бы это еще мог быть? Здорово, бродяга!» Сержант, улыбаясь, протянул мне ладонь. Я по ней хлопнул и тут же увернулся от шутливого тычка левой в бок. «Ты, смотрю, иллюминацию тут налаживаешь? Елку разобрал или, наоборот, к Новому году готовиться начинаешь? Как бизнес?» «Да какой тут бизнес?» Сержант разочарованно взмахнул рукой. «С утра пара человек. Вон, так и сидят. И те, долговцы, просто поесть зашли. Народ вымер, что ли?» «А чего ты хотел с такими калиточными?» И я тут же, гнусавя и шепелявя, передразнил стоящего на посту долговца. «Тебе дальше нельзя! Чего стоишь, сталкер? Проходи давай!» «Ах, они химерены дети! Снорки недоделанные!» Сержант сорвался с места в карьер и рванул на выход. В течение последующих 5 минут я наслаждался немыслимыми тирадами и оборотами русского языка. Узнал много нового о генеалогическом древе воротника и всех стоящих на посту вместе с ним лоботрясов. Кажется, пару раз услышал звук пендаля. И, как завершение, фразу о недопустимости ограничения во избежание частного, особенно его трактирного, бизнеса в литературной обработке сержанта. Вернувшись, распалившийся сержант еще добрый десяток минут сыпал угрозами в адрес долговцев в общем и Воронина с Петренко в частности. В основном в том ключе, что только бестолковые командиры могут выставлять таких бестолковых часовых. Сидевшие в зале долговцы сошли за лучшее потихоньку выскользнуть из трактира. Только пара зашедших новичков вновь вернули ему спокойствие и выражение задумчивости на лицо. «Разговор у меня к тебе есть, тет-а-тетный, на пачку дензнаков, толщиной в шмат сала, который ты утром себе на бутерброд кладешь». «Не болтай, таких толстых пачек не бывает», — довольно заулыбался трактирщик. «Говори, какую фигню опять там придумал?» «Почему сразу фигню?» — сделал попытку обидеться я. «Да потому что ты вечно фигню какую-нибудь придумаешь или вляпаешься в фигню какую-нибудь. И как до сих пор бошку на плечах таскаешь, непонятно». «Так и твоими стараниями тоже я в эти фигни вляпываюсь». Не замедлил я подвздеть сержанта, намекая на парочку ранее сосватанных с его легкой руки заданий. «Тут такая штука. Короче, я хочу цены на золотые рыбки для перекупов задрать. Тем более, вроде на них повышение спроса ожидается. Дядюшка Оф согласился мне в этой теме помочь. Теперь я рыбок скупаю. Ты как?» «Ну, чтобы у нас с тобой накладок не возникло». «А задирайте». Неожиданно легко согласился трактирщик. «Так и знал, что с очередной бредовой идеей. Я сам с вами свариваться не буду. Ты же знаешь, я эту радиоактивную дрянь не люблю. У меня сейчас их 3 штуки на руках. Продавать не буду. Хочешь, за химеру отдам». «И кто-то мне еще потом говорит, что я умудряюсь во всякую фигню вляпаться, и что идеи у меня бредовые, а это не фигня бредовая, химеру отлавливать», — слегка ошарашенно ответил я. «Сори, уточнюсь, за голову химеры. Коллекционер один с большой земли заказал, хочет над камином типа повесить, можно за деньги». И сержант назвал сумму оплаты. «Погоди, я 18 раз подумаю, а потом скажу. Если мне рыбок не продашь, другим, надеюсь, тоже не продашь?» «Нет, слово даю». Слову экс-долговца можно было верить без малейших колебаний. Собственно, предложение было как раз в духе торговца с долговской закваской. Сержант предпочитал не продавать за пределы зоны артефактов, делая исключение только для ученых. Зато охотно поставлял всем желающим туши и части монстров. И платил за них, соответственно, дороже всех прочих торговцев. «И могу тебя заверить, ни один артефакт, который долговцы найдут, из зоны без моего ведома не уйдет. И сейчас не уходит». В общем-то, примерно на это я и рассчитывал, когда шел к сержанту в трактир. Вот только отстрел химеры в мои планы не входил. Впрочем, даже без этих 3 артов главное дело я сделал. Договорился с сержантом и наглухо перекрыл для перекупов выход по рыбкам на Долговский канал. «Защитить мир от заразы зоны – наша общая...» На входном контроле стояла уже другая смена, которая сделала вид, что не замечает мимо проходящего меня. Но, едва отойдя на пару шагов, я услышал за спиной хохотки часовых. Уже, видать, рассказали. Выщербленные бетонные ступеньки круто уходили вниз и заканчивались маленьким пятачком перед массивной железной дверью с глухими скрытыми петлями и прорезями-бойницами в проржавевшем металлическом полотне. На условный стук дверь, скрипнув, приотворилась, и я проскользнул в образовавшуюся щель. Война группировок хорошо учит осторожности. Десяток вечных лампочек освещало пространство бывшего бомбоубежища, давным-давно отвоеванного группой свободных сталкеров у зоны и других претендентов. В дальнем углу, отгороженной дощатой дверью, закрытой на блестящий никелированный замок размером со спичечный коробок, находилось то, что я мог назвать своим домом. Во время первой войны группировок, находясь в составе группы свободных сталкеров, занявших этот подвал, мы компанией в несколько человек выгородили себе маленький закуток в уголке возле одного из воздуховодов и оборудовали еще один запасной выход, разветвляющийся на 2 рукава лаз, позволяющий вылезти по разные стороны рядом стоящего здания. Состав жителей комнатушки уменьшался и сменялся. Сейчас ключи от замка имели я и Вент. повесив замок с вставленным в личинку ключом на вкрученный специально для этого в косяк крючок, я задвинул задвижку внутренней щеколды, способной единственно зафиксировать дверь от самопроизвольного раскрывания. Оба светлячка в комнатушке горели исправно. Судя по засохшей хлебной корке, лежащей на столе, Витя Винт опять подался на поиски приключенческих разнообразий для своей пятой точки. И домой дня 3-4 как не заглядывал. Жаль, я на него рассчитывал. Хотя, может, еще и успеет подойти. Неторопливо размышляя, я снял комбез, оставшись в одном нательном белье, и повесил его на вбитый в стену дюбель. Потом положил ПДА в пределах досягаемости руки, уселся на угол лежака возле стола, сдвинул засохшую корку, расстелил тряпицу и принялся чистить автомат. Дощатые стены, создавая иллюзию отдельной комнаты, от звуков, однако, абсолютно не изолировали. И вот, значится, я, значится, всех снорков поубивал, и тут на меня топотун выскакивает. Я его, значится, с подствольника тыдыщ, а ему, гаду, значится, пофиг. Я ему лимонку под ноги, хабах, значится, лимонка бдыщ, а он, значится, все равно на меня прет. И тут еще, значится, химера сзади меня как зарычит и кинулась. Я, значится, на землю упал, она, значится, надо мной прилетела и в контролера врубилась. Какого контролера? Топотун же был. Ну, я и говорю, топотун. Я по ним обоим из подсольника бабах. Да когда ж ты перезарядиться-то успел? Вот ты, Арагорн, доколебался, пока лежал и перезарядился. Так мне дальше рассказывать или нет? Да ладно, я ничего, ври дальше, оно у тебя забавно выходит. Ну так вот, а химера с топотуном? И тут меня прострелило. Возвращаясь мимо рыжего леса, я видел, как топотун химеру по кустам гонял. Уступая химере в скорости, топотун своим визгом может обездвижить любого. И из-за того, что они топают, когда визжат, словно капризные дети в магазине возле витрины с игрушками, псевдогигантов и зовут топотунами. Или топтунами, это уж кому как угодно будет. Если того топотуна химера разозлила или поранила, он ее по-любому достанет. Этим он на носорога похож и перебьет химере хребет. Если он ей на голову не наступил, то у меня есть шанс заполучить химеру для трактирщика. Подхватив ПДА, я рванулся к выходу, отодвинув задвижку щеколды и едва не сорвав с петель дверь. Пробежав по бомбоубежищу и уже отодвигая тяжелую дверь, я услышал сзади гул голосов и клацанье затворов. Выскочив на свежий воздух, я метнулся к ближайшему световому пятну и начал набирать на КПКшке запрос. Пыхтя, из подвала выбежал сталкер в полузастегнутом комбезе с автоматом в руке и побежал ко мне. «Что случилось?» «Да ничего, бабушке забыл спокойной ночи пожелать», — ответил я, продолжая набивать текст и не поднимая головы. «Вот дурной! Всех перебаламутил! Бабушке он!» Сталкер сплюнул и отправился обратно в бомбоубежище. «Отбой тревоги! Он бабушке написать забыл!» На запрос откликнулись Айрон и Леший, находящиеся в районе Рыжего леса, но порознь друг от друга. Им я и предложил поутру, объединив усилия, посмотреть химерину голову в кустах, но так, чтобы не оставить там свои. И назвал цену, которую за эту голову можно получить, если она в приличном состоянии, и сгодится для чучела. Цена их вдохновила. В ответ мне было прислано, что поутру они встретятся, и если в кустах найдется тушка химеры, а при химере годная к использованию голова, то они вместе с этой мечтой чучельника немедленно прибудут в бар. То, что за ночь труп химеры может обглодать зверье, я не боялся. Позариться на это мясо может только чернобыльский кабан, а их в окрестностях Рыжего леса не особо много водится. Это вотчина слепышей и чернобыльских псов. Возвращаясь через лежбище сталкеров к месту постоянной на эту ночь дислокации, я услышал много нового про придурков, бегающих ночью на улицу в кальсонах, писать смски бабушкам. Поднятые со своих мест сталкеры перегигикивались, как котики на берегу Баренцева моря из передачи про природу. Утро началось с сюрпризов из разряда подарков. Направившись в сторону армейских складов, для разговора со Скрягой, основным торговцем и коптерщиком по совместительству группировки «Свобода», что называется, не отходя от кассы, а если быть точным, не уходя далеко от бара, я наткнулся на искомое. а вернее на то, что спокойно заменяло разговор со Скрягой. Это искомое в две глотки храпело за остовом разбитого грузовика, прямо возле стены крайнего к асфальтовой ленте здания. Комбез с разного рода вставками и перебамбасами позволял издалека идентифицировать одного из тел как Диму Тюнинга. Вторым оказался тоже Дима, по прозвищу Котяра, оба из «Свободы». Две пустые бутылки из-под водки наглядно говорили о причине их падения и отключения от связи с внешним миром. «Здорово, Димки-невидимки! Что, водка позвала в дорогу? Долговцам пошли морд бить, да асфальт кончился!» «А, здоров!» Тюнинг на мгновение приоткрыл глаза и, не докончив фразы, отключился. «Это кто? Кто тут?» Котяра поднял круглое, заспанное лицо и сквозь щелочки заплывших глаз попытался меня рассмотреть. Потом сел, энергично потер ладонями лоб и щеки. Кончиками пальцев потрогал запухшие глаза, посмотрел на меня и расплылся в довольной улыбке, которой позавидовал бы его чеширский тезка. «Хочу домой. В Японию. Здорово, отшельник». «И снова здорово. Вы чего тут делаете, болезные?» «Так у нас это... водка вчера кончилась, и у Скряги кончилась. Вот мы и пошли к дядюшке Офу за водкой. Да что-то устали по дороге и присели отдохнуть. Видать, задремали маленько». Котяра, потягиваясь, раскинул руки, выгнул спину. Расправляющаяся левая нога зацепила жалобно звякнувшие бутылки. Он резко замер и задумчиво уставился на них. «Или мы дошли и уже обратно устали? Димка, мы вчера до дядюшки дошли или нет?» Тюнинг что-то невнятно пробормотал в ответ, отвернулся на бок и свернулся калачиком. Котяру такое невнимание со стороны товарища сильно задело, и он резко повернулся в сторону соратника, с намерением хорошенько его потормошить, и тут же охнул, ухватился за голову и жалобно попросил. «Отшельник, дай водички, а?» Я отстегнул флягу и протянул страдальцу. Котяра, запрокинув голову, сделал несколько больших глотков и удовлетворенно закряхтел. Потом навалился на товарища и аккуратно, тонкой струйкой, полил ему водой из фляжки на ухо. Тюнинг, ошалело мотая головой, резко сел, сбрасывая с себя котяру, а потом набросился на него, пытаясь подмять под себя. «Борьба нанайских мальчиков! Цирк уехал, клоуны остались! Вы продолжайте, я сейчас зрителей подгоню!» Тюнинг отнял флягу. Приложился, протянул ее котяре, потом мне, потом обратно котяре. В итоге приложился еще раз и, крепко вцепившись в нее руками, уставился на меня. «Я как сюда попал?» «Тюнинг, ты это у меня спрашиваешь? Вон, у котяры спроси!» Свободовец послушно повернулся и спросил. «Я как сюда попал?» Котяра задумчиво уставился на него и ответил, почесывая нос. «Дим, я думал, что ты лучше знаешь». Через 5 минут, опустошив флягу и вернув мне пустую баклажку, друзья рассказывали, что вчера отмечали день рождения повара. Сначала водка кончилась у именинника, потом на кухне, потом от чего-то закончилась у Скряги. И когда они вдвоем, неудовлетворенные подобной перспективой окончания вечера, пошли устраивать продолжение банкета в бар к дядюшке Офу. Сначала они хотели идти в трактир к сержанту, но побоялись не пройти фейс-контроль на входе, потому что были немного выпивши, и от них пахло водкой. В отношении момента, когда они устали и присели отдохнуть, до захода в бар или после, друзья во мнениях разошлись. Период нахождения в баре ни один из них не помнил, но и то, откуда взялись две пустые посудины, внятно они объяснить не могли. «А это вам зачем?» — спросил я, кивнул на торчащий из кабины грузовика ствол ручного пулемета. Котяра недоуменно посмотрел на ствол, потом на Тюнинга. Тот невозмутимо пояснил. «Это на всякий случай прихватил. Вдруг слепеши набежат, или тушкан выскочит». «Ну да, ну да. Не прожить в деревне без нагана. Димке, разговор есть, серьезный». Через полчаса мы обо всем договорились. В случае появления золотых рыбок у Скряги или у свободовцев вообще, Тюнинг их забирает или выкупает, как крайне необходимый артефакт для тюнингования и модернизации экзоскелетов, комбезов и оружия. Прошедшие через руки Тюнинга вещи ценились очень высоко, а Скряги приносили постоянный и немалый доход. Поэтому за появление бесконтрольных золотых рыбок со стороны свободовцев можно было не волноваться. Попутно я договорился о переделке пары стволов для себя по умеренной цене. Друзья, прихватив пулемет, отправились обратно на базу. Я решил сходить в бар позавтракать, заодно доложиться дядюшке Офу о проделанной титанической работе. И под эту марку попробовать раскрутить его на кружечку свежесваренного кофе. С утра посещаемость бара стремилась к нулю. Поэтому я, сделав дядюшке заказ, расположился за свободным столиком на понравившемся мне месте. Немного погодя, трактирщик принес завтрак и сам присел на свободное место рядом. Шкрябая алюминиевой ложкой по эмалированной миске, я обстоятельно доложился о проделанной работе, опустив ради вязчего эффекта некоторые детали. Дядюшка Оф, довольно покачивая головой, огладил руками фартук и принес себе баночку пива, заявив, что под хорошие новости можно и такие траты себе позволить. Пискнула моя КПКшка. Я положил орудие труда на край тарелки и проверил поступившие сообщения. Айрон и Леший встретились, обшарили указанные мною кусты и нашли труп химеры. Топотун практически размозжил и втер в землю среднюю часть ее туловища. Но верхняя часть, по уверению Лешего, прекрасно подходила для изготовления чучела. Поэтому они сейчас изготовят носилки и после обеда или ближе к вечеру планируют подойти вместе с трофеем на Росток, в бар. В ответ я им направил предложение по приходу встретиться не в баре, а в разбитой водонапорной бар. Не переставая ковать железо, я сообщил бармену о возможности приобретения трех рыбок и назвал ему сумму стоимости головы химеры как сумму оплаты за артефакты. И под эту новость немедленно потребовал себе кружку кофе, сваренного, а не растворимого. Он вздохнул, но согласился. И с названной суммой оплаты и с необходимостью готовить кофе. Ворча что-то об аферистах с большой дороги и о своем добром сердце, дядюшка Оф отправился на скрытую в недрах подсобки кухню готовить мой кофе. Я, тем временем, набрал запрос Игреку и сразу же получил ответ, что они с Тормом на подходе. Пискнула КПКшка. Айрон спрашивал, что делать с тушей псевдогиганта. Химера все-таки успела его полосануть перед смертью. И теперь Топотун валяется недалеко от убитого им врага. В ответ я ему настучал сообщение, что если хочет, может взять ее себе, в качестве брелока на ключи. В ответ пришел лыбящийся смайл и второй, показывающий, ну, скажем так, язык. Бармен принес кофе, и я отключился от окружающей действительности, наслаждаясь запахом и вкусом сваренного напитка. От приятных размышлений меня отвлек шум возле входной двери. Игрик и Торм волоком затаскивали в бар металлический ящик. «Здорово, компаньоны! Чего приволокли?» «Привет! И вот, пока некоторые несознательные личности тут кофе хлещут и халву с щербетом трескают за обе щеки, мы, бедные труженики села...» Патетически, вздев правую руку вверх, начал Игрик. Но я его перебил. «Это где это ты халву с щербетом увидел? Труженик ни к селу, ни к городу!» «А что, нету?» Переспросил Игрик и посмотрел на бармена. «Ну, пожрать-то хоть есть чего, а то кушать хочется!» «Чего приволокли?» Пробурчал дядюшка Оф, направляясь от моего стола мимо присевшего на ящик Торма и стоящего рядом с ним Игрика в подсобку. «Рыбку! Мы же за ней ходили!» — ответил Жека, вскакивая с ящика и откидывая крышку. Ящик был доверху забит обрезками и разнокалиберными кусками свинца. «А где рыбка-то?» — остановившись, спросил бармен. «Только металлолом какой-то вижу. Вы бы еще банок консервных насобирали». «Так в середине она, в свинце. Она же, зараза, фонит!» Торм захлопнул крышку ящика. «Вот мы ее в свинец и засунули. Умаялись свинец в ящик набирать. А прямо в земле форму сделать, этот же свинец в консервной банке или прямо в том же ящике на костре наплавить и контейнерок по-быстрому отлить. Не судьба?» Я громко отхлебнул из кружки остывающий кофе. «Вот я тормоз!» — воскликнул Жека и привычным уже жестом хлопнул себя ладонью по лбу. «Да уж, что-то сразу не доперли». Игрек смущенно взъерошил рукой взмокшие под капюшоном комбеза волосы. «Так куда это теперь тащить?» «Идемте за мной, сейчас в нормальный контейнер переложу, а ящик потом на улицу вытащите и в закуточке припаркуете. Глядишь, еще сгодится». Хозяйственно распорядился дядюшка Оф и направился в подсобку, задавая направление. Сталкеры, шкрябая по полу, затащили вслед за ним ящик. Совместными усилиями всех присутствующих артефакт перегрузили в спецконтейнер. Ящик с обрубками свинца, пыхтя, вытащили на улицу и поставили в уголок, образованный зданием и примыкающим забором. В легкую переругались, вспомнили джентльменов удачи, батарею и редиску, и в итоге уселись все за тем же столиком в баре. Я ненавязчиво попытался подтолкнуть к бармену свою кофейную кружку, намекая на повтор. Но дядюшка Оф мои тщетные поползновения проигнорировал. Принес Игреку и Торму тарелки с едой, открыл бутылку казаков и поставил на всех один чайник с чаем. Привлеченные манипуляциями с ящиком, в бар начали подтягиваться сталкеры. И бармену пришлось вернуться на свое рабочее место. Хитрый дядюшка навесил на ящик замок, и теперь, подергав крышку и обуревая моей жаждой знаний о содержимом, любопытные потянулись в бар, в надежде выяснить, что происходит. И тут же попадали в цепкие лапы торговца, сразу предлагавшего покупать или отваливать. «Ну, и что у вас там было? Где рыбку нашли?» Конечно, надо было дать сначала поесть, но любопытство меня надирало, да и самим грузчикам не терпелось рассказать о приключении. «Короче, пришли мы на свалку, блокпост прошли и по дороге в сторону кордона двинули». Игрик вложил ложку и из принесенной барменом бутылки набулькал себе и Торму в кружке. «Там остановка есть, ну, где на противоположной стороне ангар, а рядом с ней дерево высокое. Я на дерево с плеткой полез, а Жека внизу остался. Так, пока я наверху обустраивался, этот чудик переоделся в энцефалитку и джинсу, ну, как новички на кордоне таскаться любят. Давай, Жека, вздрогнем». Игрик ткнул краем кружки в кружку Торма, выпил и принялся закусывать. Жека повторил его манипуляции, закусил, потом пробубнил с набитым ртом. «Я для достоверности. Вот!» Выдохнул, проживав Игрик. А потом Жека пошел по тропиночке между холмов. Там, ближе к перелеску, ну, где холмы заканчиваются и карусель здоровенная, избушка на курьих ножках и 5 гопников. Все, как тот сталкер рассказывал. Смотрю, Жеку подзывают, и разговоры с ним разговаривать начинают. А я в оптику отслеживаю. «А чего ты так далеко сел? Обязательно на дерево лезть было? С холма там что, совсем никак?» Я посмотрел на Игрика. «Игорь, а если бы не успел?» «Хм, не учи отца, и баста!» Усмехнулся снайпер. «Будешь ты мне еще рассказывать, как снайперские засады ставить?» «Во-первых, вечерело, солнце уже садилось. На дереве оно у меня за спиной, ничего не бликует, да и костер всех подсвечивает. С моей оптикой на СВДшке так мне ближе даже неудобно будет. К тому же винтовка без глушителя. Ближе сесть после первого же выстрела вычислят». «Понял, молчу, дальше рассказывай». Поняв, что кофе от бармена мне уже не перепадет, я налил себе чаю. Смотрю, Жека карманы выворачивает. «Они сразу начали. Бабло, артефакты есть?» Торм оторвался от тарелки и принялся пояснять, не выпуская ложки из рук. «А я в карман золотую гайку положил. Им отдаю. Они сначала схватили, потом рассмотрели и мне вернули обратно». Золотые гайки, золотые болты — это одна из шуток зоны. Словно неудачливый алхимик, экспериментировавший с философским камнем, зона поменяла структуру некоторых металлических предметов, перекроив атомарные решетки. Зона превратила обычный металл во что-то похожее на пирит, обманку, и стали болты и гайки золотыми. Поговаривают, что кто-то видел золотой бульдозер, а кто-то золотые рельсы, уходящие в туннель. Новички довольно часто покупаются на эту обманку, полагая, что нашли в самделишнее золото. До сих пор ходит шутка про двух новичков, протащивших сквозь стаю кабанов на кордон к Сидоровичу на продажу золотой газовый баллон, долго возмущавшихся, что у них его не хотят покупать, а потом тащивших его назад, потому что им сказали, что это баллон черного сталкера, и он за ним придет. «А потом, смотрю, они перед Джекой артефакты раскладывать начинают». Игрик достал сигарет и покосился на бармена и закурил. При большом скоплении народа в баре дядюшка Оф курить не разрешал, выгонял на улицу. «Так я просто спросил, что такое артефакты и как они выглядят. Они и начали показывать. Я ж им места начал называть, где такие лежат. Вот они и стали все подряд вытаскивать и записывать, где что лежит. Потом мы с ними еще за жизнь поговорили». «Хм, а потом ты им ноги прострелил», — мстительно добавил Игрик. «Отчего они мои стихи говном назвали?» — вскинулся Торм. «Тоже мне критики нашлись». «Так это когда ты руками размахивал перед ними, это ты стихи им читал?» Посмеиваясь, уточнил сталкер. «А я думал, колдуешь или мне маячишь. Он, короче, помахал руками, потом откуда-то пистолет вытащил, и давай им по коленкам шмалять. Одного, правда, мне пришлось угомонить. Совсем». «Дальше, я так понимаю, вы просто забрали арты и ушли. Это не Бондара случаем ребятки были?» Ввязываться в лобовое столкновение с Бондаром, главарем одной из самых крупных банд зоны, мне очень бы не хотелось. Тем более, как мне только что дали понять, четверо бандитов осталось в живых. «Нет, скорее, сами по себе, новичков на свалке пощипать. Бондаровских по повадкам и снаряжению сразу отличить можно. Тем более, Жеку они за новичка приняли, а меня не видели». Игрик был спокоен, а его чутью в таких вопросах я доверял. «Они все равно долго не протянут», — вклинился в разговор Торм. «Ты же им вроде пару аптечек и бинты оставил». Снайпер посмотрел удивленно, потом усмехнулся. «Или кто твои стихи ругает, долго не живет?» «Да не в том дело», — отмахнулся Жека. «Они арты без контейнеров таскали, чуть ли не в коробках из-под обуви, и рыбку тоже, и уже чесаться начали. Пока мы разговаривали, все время чесались». «Ага, а тут ты еще им кровопускание из-за своих стихов устроил». «Пожалуй, Жека, я тебя не буду просить стихов почитать. Ива, может быть, чревато». Я рассмеялся. «Сами дозы не хватанули?» Приятели заверили, что сами с головой дружат. С артами, особенно с золотой рыбкой, обращались очень аккуратно. Пришлось, правда, повозиться с набивкой ящика свинцом, но свинца в зоне, в том числе и на свалке, что грязи. Услышавший про артефакты дядюшка Оф немедленно оказался рядом и сразу же выкупил все трофеи по самой выгодной, как он сказал, цене. «Жека, фиг с ним, с ногами. Прочитай что-нибудь, а? Из своего». Сталкер внимательно посмотрел на меня, ожидая, вероятно, какого-то подвоха, а потом негромко начал читать, отбивая ритм ладонью на колени. После первой же пары строф гул голосов за соседними столиками стих. На кого-то шикнули, и в тишине бара звучал только голос поэта. «И вновь откровением черемухи снег, каштаны свечами в цвету, и ошеломленный стоит человек над речкой на ветхом мосту. Улыбка блуждает, украсив лицо, мелодия плещет внутри. Вокруг красота бесконечным кольцом, вкушай, наслаждайся, смотри». И он наслаждается, он упоен, он счастлив находкой своей, и носится в небе с шальным вороньем, и дышит простором полей. И вместе с речушкой он в берегах играет журчащей водой, и ветер струится в его волосах, вокруг красота и покой. Впервые открыв это чудо себе, он с толку немножечко сбит, и так благодарен за это судьбе, внутри все ликуя кричит. И с высоты своих детских годов он непониманием объят. Но как же он раньше не видел его, весны расцветающий сад? И что-то еще, что никак не поймет, отпустит и вцепится вновь. А это как терпкий и сладостный мед, впервые стучится любовь. Начало, 12, не 30, не век, пройдет не одну он версту, счастливый и юный стоит человек. Над речкой, на ветхом мосту. Прозвучала последняя фраза. Кто-то за соседним столиком неуверенно захлопал. «Я бы на твоем месте им обе ноги прострелил». Жека посмотрел на меня, но я говорил совершенно серьезно. «Знал бы, я бы им еще и руки попростреливал», — мстительно добавил Игрик. «Читай еще». От соседних столиков донесся гул одобрительных голосов. Дядюшка Оф сходил в подсобку, вернулся, поставил на стол две банки пива и, молча облокотившись о стойку, замер в ожидании продолжения. «Ладно». Торм вскрыл пиво, отхлебнул глоток, вернул банку на стол и продолжил. «Пыль из-под ног, жара, шаг за порог — это было вчера, ну а сейчас только дальняя даль, и ничего в этой жизни не жаль. Забыть всех и себя. Пыль из-под ног летит, клубя, шаг за порог — это было вчера, ну а сейчас гитара, дорога, жара. Из фляжки глоток и вперед. Дорога тебе никогда не соврет. Не нужно отныне совсем ничего. И только шаги. Есть вершина всего. Всего по чуть-чуть с утра. Список, гитара, дорога, жара. И где-то в пути, в тени, кратковременный сон. Город, менты и, конечно же, шмон. Всех и себя навсегда забыть. Чехол потихоньку гитарный открыть. И гриф по привычке бережно сжать, и что-то тебе сыграть и сказать. О том, как достала жара, что шаг за порог — это было вчера, или лет 100, а может быть 200 назад. Ты хочешь еще? Я ужасно рад. Завибрировавший на поясе ПДА сообщил, что мне пора идти на встречу с Айроном и Лешем. Осторожно поднявшись, я, с сожалением, покинул бар. Разбитая водокачка отбрасывала на асфальт длинную тень. В этой прохладной полосе и расположились два перемазанных да нельзя сталкера. Рядом с ними на самодельных носилках лежал обернутый перемазанный кровью плащ-палаткой сверток. «Здоровенькие булы! Как дошли?» Я поздоровался за руку с обоими. «И вам не хворать! Привет, отшел! Запарились мы эту бошку тащить!» Айрон откинул край плащ-палатки. Мертвыми глазами на меня смотрел один из самых опасных хищников зоны. «Я ее водкой облил, чтоб не стухла», — добавил Леший. «Не жалко водки было?» «Ха-ха, чего ее жалеть?» — хрипло рассмеялся сталкер. «Тем более, если за нее заплатят столько, сколько ты обещал, то мы с Айроном и себя обольем». «Ладно, чего туруса разводить? Потащили ее сержанту сдавать. Мне с какой стороны браться?» «Ты, отшельник, не лезь, перепачкаешься. Мы тут сами уже дотащим. Веди давай, да постовых отшугивай». Леший кивнул Айрону, и они слаженно взялись за рукоятки носилок. На посту стоял вчерашний долговец. Увидев меня, он отвернулся в сторону, сделав вид, что ничего интереснее ворон в небе в своей жизни никогда не видел. Дернувшись было в сторону носилок и увидев, что я останавливаюсь и оборачиваюсь, он вновь вернулся к пересчету пернатых. «И как долго ты его дрессировал?» пропыхтел, проходя мимо меня Леший. «Их сержант дрессирует. Ставь тут, возле входа. Сейчас я его позову». Сталкеры облегченно опустили носилки и сами присели рядом на корточки. Я зашел в трактир. Сержант обслужил очередного клиента и повернулся ко мне. «Привет. Поесть?» «Ты химеру вчера хотел? Не передумал?» «Да иди ты. Болтаешь, поди. Или розыгрыш очередной?» Трактирщик недоверчиво на меня посмотрел. «Почему болтаешь? Выйди, посмотри. Возле входа лежит свежеубиенная химера, вернее, голова. Формалина, сам понимаешь, не было, водкой залили, так что поторопись, а то стухнет и завоняет». Сержант подхватил со стойки тряпку и, вытирая на ходу руки, двинулся к выходу. Я пошел вслед за ним. Выйдя, он поздоровался и выжидательно уставился на сверток на носилках. Айрон откинул край плащ-палатки. «Ух ты! И кто ее?» С восхищением в голосе спросил трактирщик. «Мы? Кто же еще?» Я протиснулся между сержантом и носилками и незаметно сделал знак молчать. «Мы пахали, мы косили, а потом мы молотили. Кто-то молотил цепом, а ты, отшельник, языком». Усмехнулся сержант и уважительно посмотрел на сталкеров. «Сильные бродяги. Погодите, я сейчас». Трактирщик скрылся внутри помещения, а я подбегнул товарищам. «Вот так и рождаются легенды». Вышедший сержант сунул мне в руки пачку денег, подхватил сверток и, широко расставляя ноги, потащил его в трактир. «Держите, ваше!» Я передал деньги Лешему и рванулся за трактирщиком. «Сержант, мы не так договаривались, ты мне рыбок обещал!» Тот остановился в дверях и, отставив на вытянутых руках сверток, с которого густыми тягучими каплями капала кровь, повернулся к нам. «Рыбок, отшельник, идем, я тебе так отдам. А это того стоит!» Леший поймал меня за рукав, на глаз отделил третью часть и, приговаривая «на троих, значит на троих, нечего тут придумывать, держи, а мы мыться и отдыхать пошли», сунул мне в руки деньги. После чего они с Айроном, приветливо взмахнув на прощание, ушли. Я пошел в трактир. Сержант стоял у входа в подсобку, куда сразу меня и подозвал. «Ну, ты меня и удивил, отшельник. А чего ты говоришь, с рыбками сделать хочешь?» Так я ему уже все подробно рассказал. И про песенку, и про слова ее дурацкие, и про в момент слетевшую крышу дядюшки Офа, и про то, что сейчас на волне этого бума из зоны начнут тащить один из самых опасных артефактов. Вот я и прикинул, тащить все равно будут, поэтому самый простой выход – задрать на него цену. И нам навар, и покупателей на него резко поубавится. А те, кто купит, уже не будет за такие бабки его направо-налево раздаривать девчонкам для загадывания желания. Опять же, если какой из этих буржуев от рыбки загнется, я лично плакать не стану. Определенный резон в твоих словах есть. Только я вам посоветую к цене не ноль, а два ноля добавить. Кому надо, и по такой цене возьмут. Сержант открыл подсобку и поочередно вынес и поставил на пол три керамо-свинцовых контейнера, размером с 5-литровый бидон каждый. «Вот, держи, как я и обещал». «А это у тебя там что такое?» В глубине кладовки стояла шеренга желтых роботов-бочонков из «Звездных войн». «Это?» — повернулся трактирщик. «Это контейнеры специальные. Ученым на Янтарь для лаборатории аппаратуру доставляли. В них ее в вертушке перевозили. Сгрузили тут, на базе, а дальше все уже так унесли. Вертолет к Янтарю пройти не мог, вот и стоят. Там система подвесок хитрая, от тряски». «А контейнер свинцовый с артом туда влезет?» «Легко. Смотри». Сержант выкатил желтый бочонок с выдавленными на крышками буквами GSC. Открутил барашки и показал бочонок изнутри. Керамо-свинцовый контейнер помещался туда свободно. «Я все у тебя забираю». Денежные купюры, полученные за голову химеры, перекочевали обратно к трактирщику. «Зачем только они тебе?» — спросил он, убирая купюры. «Морока одна только с ними. Громоздкие, неудобные». «Это будет подарочная упаковка для золотых рыбок. Она-то и будет стоить этот самый лишний ноль». В течение получаса контейнеры с рыбками и желтые бочонки в атаге молодых сталкеров практически за чечевичную похлебку, а если быть точным, за 5 банок консервов и 2 литра водки, были доставлены из трактира в бар. Идея про лишний ноль за подарочную упаковку сразу всем пришлась по душе. И до поздней ночи мы с Игриком, Тормом и отряженным для этого дела охранником модернизировали бочонки, забивая свинцом пространство между внутренними стенками и вставленными внутрь керамо-свинцовыми контейнерами, и нанося через трафарет васильки радиации на крышку и боковые стенки. Когда мы, до нельзя уставшие, зашли с улицы, где и происходил процесс модернизации, в бар, дядюшка Офф, раскладывая нам по тарелкам поздний ужин, сообщил, что ночью будет голосование. И, по мнению критиков, Дива с удивительными девчатами со своей новой песней имеет все шансы попасть в десятку, а то и в тройку финалистов. И что первая десятка будет участвовать в заключительном гала-концерте с трансляцией на везде, куда только можно. И диск с этим десятком будет немедленно выпущен миллионным тиражом. Кроме того, все радиокомпании также включат эту десятку в свои хит-парады. Так что спать мы уходили, уже чувствуя себя Рокфеллерами. Солнце поднялось уже достаточно высоко, когда я вышел из дома и направился в бар. Организм требовал завтрака, а душа – результатов конкурса. Внутри помещения было практически пусто. Дядюшка Офф выложил перед собой горку охотничьих патронов и заменял в них утиную дробь на картечь. На его физиономии можно было молоко сквашивать. Он высыпал дробинки из очередного патрона в ладонь и по одной стал их меланхолично бросать в стоявшую в полуметре от него кружку. Дробинки весело громыхали по стенкам, и это раздражало. «Что, в десятку не вошли? Доброе утро!» «Да какое оно доброе!» — запечатал бармен. — Вон, лишелец этот, подсуботил так подсуботил. Глаза б мои его не видели. Хакер тоже мне выискался на мою голову. Кулибин недоделанный. Дедушка Офф широко размахнулся и очередную дробину кинул не в кружку, а в сидящего в темном углу Мегавольта. Тот закрылся рукой, а дробина звонко щелкнула по рукаву комбеза. «Я мир от катастрофы спас!» — выкрикнул программист. «Что ты спас? Что ты спас? Ты меня по миру пустил, пьянь подзаборная! Уйди, говори, чтоб глаза мои тебя больше не видели!» И дядюшка Офф запустил еще одну дробину, впрочем, с таким же успехом. Как, немного успокоившись, рассказал дядюшка Офф, ночью в бар заявился Мегавольт, в дугу. Или немного теплый, как откомментировал сам виновник торжества. Бармен принял его и обогрел, то есть ободрал как липку, заставил спустить всю наличность и продал испорченную водку и не менее испорченное пиво, после которых наутро болит голова. Дядюшка, радея за результаты общего дела и испытывая тягу к сверхприбылям и неосновательному обогащению, спросил у Мегавольта, может ли он откорректировать результаты идущего голосования. На что тот заявил, что как два пальца об асфальт, ни Пентагон и не такое взламывали. Обрадованный бармен отвел Мега к ноутбуку и выставил ему еще пиво. Когда дядюшка через пару часов вновь заглянул в подсобку, то увидел мирно спящего хакера, левой рукой обнимавшего ноут, а правой крепко держащего пустую жестянку из-под пива. Когда же, наконец, бармен сумел отнять ноутбук и посмотреть рейтинг, то ужаснулся и принялся поднимать Мегавольта, угрожать и упрашивать сделать правильно или хотя бы вернуть, как было. На что, еле ворочая языком, Мег ответил, что, как настоящий сталкер, он просто обязан спасти мир от ядерной катастрофы. Хакер вмешался в результаты голосования и уронил песню про золотую рыбку на предпоследнее место. «Вообще-то я уронил ее на последнее, но пока заснул, ее немного подняли», — шмыгнув носом, смущенно заявил программист. «Ну и что так расстраиваться, дядюшка Офф?» — поспешил я утешить расстроенного бармена. «Ну, цену на один только нолик поднимем». «Да кому твои рыбки без рекламы нужны?» — махнул рукой дядюшка Офф. «Я вот чего думаю. Кому и про какой такой артефакт песенку заказать? Чтобы, ну, вот так же». Открыл глаза, лежу, гляжу в потолок. Что-то я сегодня делать хотел. И почему будильник молчит? Звяканье посуды на кухне оборвало вяло текущий поток размышлений. Суббота сегодня. Жена дома, на кухне, завтрак готовит. Будильник с вечера не заводил. Вспомнил, что хотел сделать, к чему готовился уже больше недели. Теперь нужно еще как-то этот вопрос с женой разрулить. «Жена моя, мать моих детей, по-добру, поздороваль с утра. Чем жрать, подчивать будем?» Несмотря на встречную улыбку, попытка втихаря спилить блинчик с тарелки была жестоко пресечена на корню. Мне в краткой и доходчивой форме было разъяснено, что на блинчики, утренний поцелуй и прочие радости жизни я могу рассчитывать только после побрития морды лица и общего его умывания. Ладно, мы пойдем другим путем. «У тебя нет желания с утра по рыночкам-магазинчикам прошвырнуться? Я там хабара принес». «Хабар-то хороший?» Ответ, конечно, обламывал. Я-то было надеялся, поведется, деньги возьмет и по магазинам свалит. А я тем временем... Не судьба. Так что новенький винторез в тайничке пока подождет. «Хабар жирный и деньга хорошая. Была». Под налогоинспекторским взглядом достаю и выкладываю на стол деньги. Однако свое положительное влияние они все-таки оказывают. Жена начинает выстраивать свои планы в отношениях полученных в руки финансов и корректировать уже с утра надуманные в отношении моей персоны. «А ты чего хотел делать?» «Ну, теперь уже комнату детям, а потом хотел по-быстренькому в Припять смотаться». Лучше, на мой взгляд, сразу честно признаться, во избежание в дальнейшем. «Но могу и сразу в Припять. Нет уж, сначала ремонт, пока дети у бабушки и мы оба дома, тем более дождь за окном. Куда в такую погоду? Только ремонт и делать. А то ты, как обычно, пропадешь. Мы так ремонт никогда не доделаем». Логика железобетонная, аргументы убийственные. С женой спорить лучше за руку, с кровососом поздороваться. Сдался я на милость вечного победителя. пока раскладывал инструменты и вспоминал, в каком тайнике что лежит. Патронов к винторезу вроде бы хватало. Вот только как поступить с найденными гранатами к подствольнику? Брать их с собой или нет? С одной стороны, десяток гранат – вещь ценная, да и легче они, чем лимонки и РГДшки. Запульнуть, опять же, их дальше можно, когда есть из чего. А вот когда нет, то вопрос о целесообразности их нахождения в рюкзаке и возникает. Думаю, а сам потихонечку с ремонтом ковыряюсь. Потихоньку, помаленьку, стеночки подшпаклевал, инструмент сполоснул, убрал, а дождь за окном все не перестает, моросит себе полегонечку. «Давай, — говорю, — окошко сразу покрашу, форточки откроем, до вечера как раз протянет все запахи». Моя жена за окно посмотрела, прикинула что-то свое. «Малюй, — говорит, — а сама на кухню ушла. Снаружи окно мне красить не надо, оно там другой краской еще месяц назад покрашено было, в тон остальных окон дома, чтобы, как говорится, гармонии общей не нарушать. А вот изнутри, чем хочу, тем и крашу». Пока красочку разводил, пока филировочной кисточкой вдоль стекол проходил, маршрут в голове прикидывал. Так, чтобы зайти мне спокойненько мимо всех там праздно шатающихся, перестреливающихся. Вспоминал, кого в прошлый раз там видел, и кто где себе делянку облюбовал. Со свободовцами и долговцами у меня нормально, а вот вояки и фанатики крови много могут попортить. Бандюков в Припяти вроде не видал никто. Говорят, можно там на снорков нарваться. Да, слепыши бегают. Ну, эти везде бегают. Трусоваты они. Стаю разогнать пары выстрелов можно. Контролеров и кровососов вроде не наблюдается. Хотя, почему в Припяти нет кровососов, загадка. Казалось бы, им там самое место. Куча подвалов, пустых подъездов, квартир. Видать, переизбыток самого страшного хищника зоны, хомо сапиенса вооруженного, свое дело делает. А прогуляться в Припять хотел я за артефактом, редким одним. Ночная звезда называется. Мне-то самому он без надобности, зато знаю, кому нужен. Размышляя так себе потихонечку, я сам окошечко тем временем докрашиваю. Тут жена в комнату заходит. «Идем, поешь, а то опять будешь голодный ходить». «Сейчас», — отвечаю. А сам думаю, с чего бы мне к голодному ходить? Колбаса есть, хлеб есть. Но, с другой стороны, правильно позвала. Пока по Припяти буду идти, супом меня никто не накормит. Некогда мне будет супом-то. Пока обедали, жена по магазинам собираться стала. Денежки хабарные покоя не дают. Их же потратить надо. Чем быстрее, тем лучше. И так удивительно, что у нее терпения настолько долго хватило. Да, тем более, дождь за окном перестал вроде. Собирается и мне последние инструкции дает. «Окно докрась, кисточки сразу промой хорошенько и в воду замочи. То я тебя знаю. Только я за порог, так ты сразу свою Припять наладишься. А нам еще 3 окошка красить. Попробуй мне кисточки засушить. Домой не пущу. И кошку в дом смотри не запусти. Она вся в хозяина, глупая. Сразу на подоконник покрашенный прыгнет. Сам ее потом оттуда отдирать будешь». Хотел я, конечно, парировать, что кошка тоже баба, но по здравому размышлению решил промолчать. Себе дороже. С женщинами спорить, что с контролером в гляделки играть. Одних не переспоришь, второго не пересмотришь. Дождался, пока благоверный за порог, подоконник быстренько докрасил, кисточку в банку с водой сунул и к компьютеру. Ласковое июньское солнце грело асфальт. Нежными пальцами лучей перебирала молодую листву тополей, заставляя их пахнуть резче. Запах тополиной смолы дурманил голову. Пылинки танцевали в золотистых столбах солнечного цвета. Лето вступало в свои права. «Слушай, ну не могу я сегодня. Давай завтра пойдем». Молодого человека, одетого в летние светлые брюки и рубаху с коротким рукавом, можно было принять за сумасшедшего. Идет по улице и сам с собой громко разговаривает. Если бы не черная пластиковая насадка на правом ухе. «Нет, ну что ты сразу, Костя, Костя? Я с детства, Костя. Но сегодня в зону не могу. Дела у меня домашние. Лично семейные. Ну, любовь. И нечего тут ржать. Да, уже домашние. Не все же с вами оболтусами по зоне мотаться. Пора и о семье подумать. В смысле ее создания. Да знаю я этот ваш еще разочек ненадолго». «Давай завтра пойдем. Я, кстати, СВД надыбал. Как раз и опробуем. Ну, вот и договорились. Ладно, бывай. Чистой тропы тебе, сталкер. Костя отключил мобильный телефон и свернул к киоску. Редкие прохожие на его реплики не обратили внимания. Давно уже привыкли к одиночкам, разговаривающим вслух на улице. И к разговорам и репликам парней, называющих себя сталкерами. Протянув в окошечко деньги, он забрал 4 поданные бутылки пива. Сложил их охапкой на сгибе левой руки и, убирая правую полученную сдачу в карман, повернулся в сторону дома. Взгляд остановился на небольшой толпе, окружавшей стоящий на газоне рядом с тротуаром столик с установленным на нем прозрачным пластиковым барабаном и разноцветными коробками. В центре толпы, за столиком, стоял неопределенного возраста мужчина с изуродованным ожогами лицом, одетый в светло-синие джинсы и клетчатую рубаху с длинными рукавами. Из левого рукава рубахи свешивался конец грязного замызганного бинта. Костя замер. В светло-синие джинсы и клетчатую рубаху с торчащим из рукава бинтом? Верхняя бутылка медленно соскользнула вниз и с глухим хлопком разбилась об асфальт. Контролер начал медленно поворачивать голову. Костя прижал к себе плотнее оставшиеся бутылки и юркнул за киоск. До дома рукой подать. Остается вопрос, как перейти открытое пространство, не попадаясь на глаза контролеру. И тут же резануло. Скоро должна прийти Аленка. Она про эту тварь ничего не знает и пойдет напрямик. Мысль заработала лихорадочно. Это в зоне нет проблем с оружием. А дома только официально зарегистрированный ИЖ-18, одностволка, однозарядка. Правда, калибр подходящий, 12-й. И кроме утиных патронов, пачка жаканов и пачка картечи. Костя, прижимая бутылки к груди, кинулся в обратную сторону, оставляя между собой и контролером киоск в качестве прикрытия. По широкой дуге, прячась за зазеленевшими молодыми листиками кустами, добежал до своего подъезда и распахнул дверь. На полу площадки между лестничными пролетами расплывалось маслянистое пятно. Не раздумывая долго, он ухватил пивную бутылку за горлышко и швырнул в центр пятна. Бутылка разбилась с негромким хлопком. Шипящее пиво закрыло пятно. Пивной запах начал распространяться по подъезду. Перепрыгнув через блестящие бутылочные осколки, Костя, перемахивая через 2 ступеньки, побежал к квартирной двери. Руки тряслись. Ключ никак не хотел попадать в замочную скважину. Костя глубоко вздохнул. Пробкая пробку второй бутылки открыл пиво. Полную поставил на пол перед дверью. Из открытой сделал несколько больших жадных глотков. Спокойно вставил ключ и открыл дверь. На то, чтобы достать и собрать ружье, ушли считанные минуты. Он на мгновение замер, соображая, куда положить 2 пачки патронов. Потом быстро прошел в коридор, снял висевшие на самом дальнем крючке одежду, сбросил все эти зимние пуховики и осенние куртки на пол. На крючке осталась висеть походная ветровка. Петелька закрутилась вокруг крючка, куртка никак не хотела сниматься. Костя нетерпеливо рванул, материя жалобно затрещала, и ветровка оказалась у него в руках. В правый карман куртки он положил пачку картечных патронов, скрытую пачку жаканов в левый. Один жакан отправился в ствол. Запихивая на бегу охотничий нож за пояс брюк, Костя бросился в подъезд. Контролер стоял на прежнем месте в окружении толпы. Зазомбированные люди стояли спокойно, не делая попыток убежать. Не добегая 40 метров, Костя спрятался за дерево, опустился на колено и осторожно выглянул. Контролер стоял к нему спиной в полоборота. Не рискуя приближаться ближе, Костя попытался успокоить дыхание. Прицелился в спину контролера и выстрелил. Целиться в голову из одноствольного охотничьего ружья, снабженного только неким подобием мушки, он не решился. Одностволка громыхнула. Тяжелая свинцовая пуля вдребезги разнесла пластиковый барабан и разбросала разноцветные коробки. Толпа бросилась в рассыпную. Контролер начал медленно поворачиваться. Костя спрятался за дерево и, разломив ружье, принялся его перезаряжать. Из оперативной сводки. 2 июня 2000 года в 11:32 на улице Свердлова гражданином Константином Михайловичем, ранее несудимым, было совершено вооруженное нападение с применением зарегистрированного на его имя охотничьего оружия ИЖ-18 12 калибра на устроителя незаконной уличной лотереи гражданина Н. А. Евгения Петровича, инвалида второй группы. От полученных ранений Н.О.В. скончался до прибытия скорой помощи. Константин Михайлович задержан. Материал передан в прокуратуру Ф.С.К. района.